Глава 5. Телохранитель обязан всегда находиться рядом с охраняемой персоной. Поэтому не было ничего удивительного в том, что генерал-майор Коржов жил в одном доме и даже на одной лестничной площадке с президентом. Хотя слово «жил» не в полной мере соответствует действительному положению вещей. С раннего утра до поздней ночи он не появлялся в своей квартире, а очень часто не приезжал и ночевать, оставаясь с хозяином в Кремле либо в загородной резиденции. Сегодня как раз он ночевал дома. У первой леди накануне был день рождения, который праздновался в узком семейном кругу. Но начальник службы безопасности входил в этот круг, причем по торжественным случаям вместе с супругой. «Какие все-таки милые люди!» — восторженно щебетала Алла, меняя изысканный вечерний туалет на домашний халатик. «Такие простые и доброжелательные. Некоторые жены министров, как королевы, нос задирают. А Нина Ивановна сама голубцы готовит». Коржов чуть заметно улыбнулся. Каждый раз, побывав в семье президента, жена впадала в восторженную эйфорию, не понимая, что на таком уровне поведение людей определяется не столько их личностными качествами, сколько имиджем. Народный президент обязан быть простым и свойским, а его половина должна поддерживать и утеплять такой образ. Другое дело, что у президентской четы эта игра получается совершенно естественно, без малейшей натуги. Холодный чай и стул с гвоздем, поданный известному режиссеру, ведущему предвыборную передачу из семьи будущего президента, явились столь выраженными чертами типичного российского разгильдяйства, что добавили кандидату не 1 миллион голосов. Вопреки домыслам недругов, и чай, и гвоздь не были инсценировкой. Другое дело, что режиссер вряд ли решился бы обнародовать просчеты хозяина и хозяйки, если бы Коржов предварительно не посоветовал ему придать гласности любые милые бытовые оплошности. Жаль, нельзя на работе рассказывать. Вот бы поумирали от зависти. Алла прилично владела английским и не хотела сидеть дома, поэтому всю жизнь трудилась. То в библиотеке иностранной литературы, то в интуристе. А когда Коржов вошел в силу, он устроил ее в МИД. Конечно, под девичьей фамилией и легендированной биографией. «У нас есть одна бледушка, ни кожи, ни рожи, а самомнение...» Совершенно неожиданно в лице жены Коржов получил еще один канал информации в МИДе. Прямой и высокой степени достоверности. «Как приезжает, смотрит на всех свысока, здоровается через губу. А всего-то жена третьестепенного дипломатишки. Правда, в любые кабинеты заходит, словно к себе домой». Нет, не в любые. Балабачева ее однажды выставила с треском, теперь не суется. Зато с мужиками любые вопросы решает. «Как это?» — притворно удивился генерал. «Да как баба свои вопросы решает?» «Известно. Тут другое удивительно. Она дистрофичка, скелет ходячий, а мужики, как мухи на мед». «Интересно, кто такая?» «Я как-то про нее рассказывала, ты просто забыл. Ее 10 раз за аморалку высылали, и каждый раз обратно возвращалась. Но есть у мужиков глаза. Ты бы ее видел». Коржов ничего не забывал. Он видел Леночку Дерюгину и досконально изучил все материалы о ее жизни. Поводом к такому вниманию явился возмущенный рассказ супруги и отсутствие резидента службы безопасности президента в Греции. Дерюгина подходила почти по всем статьям. Леночка искала покровителя, когда ее привезли на конспиративную квартиру, где уже ожидал начальник СБП. Она истолковала это однозначно и, поздоровавшись, легла на широкий диван, задрав тонкие ноги на спинку. Коржов молча расстегнул брючный ремень. Леночка поощряюще улыбалась. Узкая полоска настоящей кожи хлестко обвелась вокруг бледных бедер, оставив багровую полоску. Она завизжала, дернулась, но получила еще пару ударов, после чего вскочила и отбежала к двери. Также молча Коржов вернул ремень на место и, как ни в чем не бывало, спросил: «Что же вы там стоите? Проходите, присаживайтесь. У нас будет долгий разговор. Вы ведь хотите вернуться в одно из российских загранучреждений и уже исчерпали свои возможности? Теперь выслушайте мои предложения». Как он и ожидал, Дерюгина пошла на вербовку легко и работала неплохо. «Если она поможет разрушить операцию ЛО...» «Ты меня не слушаешь?» Алла переоделась, смыла грим и приобрела домашний вид. Невнимание супруга всегда ее обижало. Звонок интерфона помог избежать оправданий. «Вам пакет», — сообщил охранник с внешнего поста. Через просторный холл Коржов вышел в не менее просторную прихожую. У наружной двери стоял в готовности охранник внутреннего поста. Завидев шефа, он кивнул, давая понять, что неурочный визит не сулит опасности. Генерал все же выглянул в глазок, способный выдержать взрыв среднемощного заряда. На лестничной площадке все было в порядке. Охранник, чуть отступив в сторону, контролировал каждое движение фельдъегеря СБП Иващенко, немолодого, начинающего сутулиться человека с тоскливыми глазами. Слишком часто ему приходилось проходить через строгие контрольные посты, ожидать перед телекамерами, глазками и недоверчивыми взглядами готовых к выстрелу телохранителей, чтобы сохранить жизнерадостность и безмятежность. Коржов сам открыл дверь, через порог расписался в разносной книге, принял конверт из плотной вощеной бумаги и быстро прошел к себе в кабинет. «Задание выполнено. Результат пока неизвестен. Графиня сработала блестяще. Гвоздь». Как герой фильма про шпионов, главный телохранитель сжег в пепельнице шифрограмму, растолок пепел и смыл его в унитаз. В кабинете воняло гарью, и он открыл форточку. Алла не любила запах дыма. Над корзиной для бумаг стояло новейшее устройство, превращающая секретный документ в пригоршню микроскопических квадратиков по типу конфетти. Но он не любил новинок, отдавая предпочтение испытанным радикальным методам. Вчера сам подписал указ о помиловании Верлинова. Сегодня, похоже, Коржову удалось спасти ему жизнь. Теперь осталось вытащить опального генерала из Греции, и у того будут достаточно веские основания для благодарности. Дружить лучше, чем враждовать. Он получит назад автономный 11-й отдел, обезвредит угрожающий Кремлю подземный заряд и будет верно служить своим благодетелям. А виновным в закладывании бомбы под Кремль можно будет выставить Степашкина. И вряд ли хозяин станет с ним церемониться. Даст пинка, и дело с концом. А кому в столь сложное и нестабильное время можно доверить безопасность государства? Только надежному соратнику, генерал-лейтенанту Борецкову. Тот заберет с собой верных людей, спецподразделения ГУО, и что останется от главка охраны? Самый мизер. Значит, всю охранную структуру надо изменять. Проект указа о введении службы безопасности в администрацию президента с подчинением напрямую только первому лицу уже готов. И генерал-лейтенант, нет, генерал-полковник Коржов, становится фактически вторым человеком в России. Начальник СБП зевнул и взглянул на часы. 00:30. Лечь спать и проспать до утра без всякого дурацкого феномина. Снова прогудел интерфон. Докладывал внешний пост. «Позвонили из подъезда, товарищ генерал-майор. Тимофей привел гостей, уличный пост их не пускает». Голос охранника был виноватым. «Сколько гостей?» — после паузы спросил Коржов. «Двое. Парень и девушка». «Спустись вниз. Тимофея домой. Гостей в дежурную машину. Отвезти, куда попросят. И чтобы вежливо». «Есть, товарищ генерал?» Внешний пост отключился. Спокойно лечь спать не удалось. Через 5 минут хлопнула входная дверь. Послышались крики. «Почему вы меня тащите? Я что, арестован?» Коржов вышел встретить сына. Растрепанный и возбужденный Тимофей, если и был пьян, то не сильно. Круглое простодушное лицо раскраснелось. Он размахивал руками и без конца поправлял съезжающие с переносицы очки с круглыми маленькими стеклами. «Я что, не могу привезти домой гостей?» Жестом обличителя он оставил на отца указательный палец. «Я неоднократно бывал у своих товарищей, а они у меня ни разу». Охранник внутреннего поста с каменным лицом стоял у стены, старательно изображая, что он ничего не слышит. Коржов увлек Тимофея вглубь квартиры. «Ты знаешь, что у нашего дома особый режим охраны», — привычно начал он обычное увещевание. «Здесь живет президент». «Плевать, я не к президенту иду, а к себе домой». «Круг лиц, имеющих право входа, ограничен», — терпеливо продолжал Коржов. «Те, кто не включен в список, могут проходить через КПП лишь по предварительным заявкам». «А я включен в список?» «Тебя пропускают без всяких списков и не требуя документов. Но эта привилегия не распространяется на твоих друзей». «Входить в собственный дом – привилегия?» «Однако. А как же президент встречается с народом? Или там собирают тех, кто по заявкам? Сейчас я пойду и у него спрошу». Тимофей дернулся, но железный захват только сильнее сомкнулся на предплечье. «Алла!» — не выказывая раздражения, крикнул Коржов. Он испытывал комплекс вины перед сыном. Вечная занятость, круглосуточная работа. Они практически не виделись, и похвастать, что приложил руку к воспитанию Тимофея, главный телохранитель не мог. Устроил в МГИМО, пару раз вытащил из милиции, куда парня забирали за всякую мелочевку. Вот и вся родительская забота. «Ты опять не трезв», — сухо сказала жена, выходя из спальни. «Быстро принимай ванну и спать». Коржов ослабил кисть, отпуская немощную руку Тимофея. «Вот прокатят твоего президента на выборах, и что вы будете делать?» — ядовито спросил сын. «Пускать в дом всех, кто хочет? Или закрутите всем руки, как мне?» Он потер предплечье. «Тихо!» — Коржов инстинктивно оглянулся. Он был уверен, что в квартире нет микрофонов. Но уверенность касалась только мероприятий своей службы и не достигала 100%. «Ты пьян. Прекрати болтать ерунду». «А-а-а!» — торжествующе кричал заталкиваемый Аллу в ванную Тимофей. «Не нравится иметь сына-диссидента?» «Замолчи, тебе сказали». До Коржова донесся шлепок подзатыльника. Поморщившись, он закрыл дверь кабинета. Мягко зазвенел телефон. На связь вышел дежурный по службе. «Товарищ генерал, дежурная машина следует в Сочи. По какому классу обеспечивать сопровождение?» «Почему в Сочи?» — недоуменно спросил Коржов. «Кто направлял? Зачем?» «Вы распорядились отвезти гостей сына куда захотят». «Они захотели в Сочи». Коржов ругнулся сквозь зубы. Раздражение перерастало в ярость и требовало выхода. «Где находится машина?» «Приближается к кольцевой». «Остановиться, высадить к черту этих клоунов и вернуться на место». Дежурный молчал. «Вы поняли?» Так точно, товарищ генерал. Коржов с силой бросил трубку. Через час, когда они лежали в супружеской постели, Алла придвинулась вплотную и прошептала в самое ухо. А вправду, что будет, если не изберут? Генерал молчал. Они были женаты уже 25 лет. Но любой службе срок достаточный для выхода на пенсию. Поэтому прикосновения почти голых тел не возбуждали, хотя создавали ощущение покоя и уюта. Это ж небось из квартиры выселят, с дачи попрут и вообще. Квартира, дача, глупенькая. Шкуру снимут, кишки выпустят и на сук намотают, вот что будет. В России спокон веку принято. Теряешь власть, теряешь все. Уважение, богатство, жизнь. Коржов обнял жену, уткнулся лицом в не потерявшие пышность волосы. Вдохнул знакомый родной запах. «Изберут. Обязательно изберут. Даже не думай о другом», — еле слышно проговорил он, в расчете на маловероятные, но все же возможные микрофоны. Туннель был широким и сухим. Пол выложен большими бетонными плитами. Лучи особо сильных фонарей не могли пронизать темноту ни в одну, ни в другую сторону. «Как метро», — сказал Лечи, и гулкое эхо прокатилось под притаившимся в вечной ночи сводом. «Давай направо, а Лема налево», — скомандовал Магомед, и две группы вооруженных людей разошлись в противоположных направлениях. Шум шагов многократно усиливался в замкнутом пространстве, как будто за ними двинулись невидимые подземные великаны. Но Магомед и его соплеменники были лишены фантазии и признавали только вполне реальные опасности. «Осторожно, могут быть мины, сигнализация или ток», — выкрикнул Типкоев в последнее напутствие. Прыгающие лучи фонарей становились все слабее и, наконец, исчезли из виду. Зато ожила рация. «Два хода в боковых стенах», — передал Лема. «Один напротив другого. Коридоры поуже и воняет плесенью». «Никуда не сворачивать. Идти по главному туннелю в пределах радиосвязи», — приказал Магомед. «Как только связь нарушится, возвращаться обратно». Лечи на связь не выходил. Сообщать особенно было не о чем. Через 2 километра туннель сузился, пол стал уходить вниз. Потянуло сыростью. Плетущиеся следом 3 бойца раздраженно ругались. «Лучше по горам ходить, чем под землей ползать. Надо машинку сюда затащить. Есть такие маленькие, трещат здорово». «Карт», — вспомнил Лечи. «А что, это мысль». Он почти все время светил себе под ноги, иногда освещая стены и потолок. Когда он в очередной раз поднял фонарь, то прямо перед лицом увидел туго натянутую веревку толщиной с палец. «Черт!» — Лечи резко остановился. Идущий сзади по инерции ткнулся ему в спину. «Что там?» «Какая-то веревка. Может, натяжная мина?» Еще 3 луча взметнулись вверх. «Это не веревка!» — испуганно выдохнул кто-то. «Паутина!» 4 видавших виды мужика шарахнулись назад, зачарованно глядя на белесые, геометрически правильные узоры, сплетенные неизвестным ткачом. Они спокойно отнеслись к известию о натяжной мине. Но зловещая сеть, вполне годящаяся для того, чтобы поймать любого из них, повергла каждого в состояние, близкое к паническому. «Дайте нож». Уверенностью в голосе Лечи пытался подавить сосущее чувство страха. «Не надо, вдруг паучище прыгнет». «У тебя же автомат». «Тут темно, и потом, может, их много. Лучше придем с огнеметом, тогда выжжем всех, как клопов». «Правильно, с огнеметом надо». «Да, огнемет возьмем и придем». Лечи понял настроение спутников, тем более, что оно не сильно расходилось с его собственным. «Ну, раз боитесь, пойдем обратно». Против обыкновения никто даже не возмутился обвинению в трусости. Держа оружие на изготовку и не поворачиваясь спиной к чудовищной паутине, все четверо долго пятились назад, потом развернулись и быстро направились к отправной точке своего путешествия. «Он, небось, размером с собаку. Может, ядовитый?» «Да и так, если присосется, всю кровь выпьет». Разговоры явно не способствовали укреплению боевого духа, поэтому Лечи решил вмешаться. Что такое паук? Он мягкий и без зубов. А в газетах писали, что в метро крысы водятся, здоровые, как волкодавы». Боевики ускорили шаг. Желтые лучи беспокойно обшаривали все вокруг. «Я не трус, все знают. Но мусульманин не должен под землей ползать», — выразил общее мнение один из боевиков. Когда они вернулись к месту сбора, Лемма уже находился там и рассказывал Типкоеву о результатах своей экспедиции. Из четверых спутников рядом с ним стояли лишь двое. «Лестница такая же, только подлиннее, и выход прямо в трансформаторную будку. Я ребят выпустил, пусть поверху возвращаются». «Никого не встретили?» — поинтересовался Лечи, когда коллега закончил. «Мы на такую паутину наткнулись. Ребята перепугались». «А ты?» — прозорливо спросил Типкоев. Лечи помолчал. «А чего мне врать? И я испугался». «Какие-то норы видели», — нехотя ответил Лемма. «В одной вроде глаза чьи-то сверкали. Собачьи или кошачьи, только красноватые, как угольки». «Дела», — вздохнул Лечи. «Не нравится мне все это». Типкоев внимательно оглядел поникших соратников. Он был хорошим психологом и знал, как нужно переломить ситуацию. «Кавказский мужчина ничего не боится», — с расстановкой произнес он. «Здесь нищие живут, бомжи, шпана московская. А вы что, хуже?» «С непривычки, может, и страшновато. Поэтому перед спуском разрешаю по стакану водки и даю по $200 каждому. Нравится?» Боевики приободрились. «А встретите какую нечисть, можете разносить ее в клочья. Думаю, через 2 недели мы тут полный контроль установим. Так?» «Так», — воодушевленно согласились бойцы. В следующие дни несколько бригад тщательно изучали внезапно открытый подземный мир. Идею насчет маленьких автомобилей Типкоев одобрил и дал команду Хозе, который уже через пару часов прислал грузовик с 4 картами. Их пришлось дооборудовать, установить фары и глушители, после чего гоночные микролитражки спустили в туннель. Поначалу члены группировки отнеслись к бескузовным машинкам скептически. Низенькая рама с прикрытым обтекателем двигателем и маленькими колесиками не внушала того почтения, что привычные кадиллаки, линкольны, меркурии, но после испытания отношение изменилось. Лемма Терлоев, сгорбясь на крохотном металлическом сиденье, дал газ и умчался в угольно-черное пространство. За ним сорвался с места Арсен Татаев. Мощные лучи фар пронизывали темноту на добрую 100 метров. Но возможные повороты, препятствия и прочие неожиданности сдерживали водителей, и они не использовали всех ресурсов двигателей, позволяющих разгоняться до 150 километров. Даже ослабленный глушителями рев моторов в замкнутом пространстве создавал впечатление стартующей с космодрома Байконур ракеты. Спрессованный ветер бил в лица и заставлял щуриться. Глаза наполнялись слезами. Впереди метнулась тень. Лема резко сбавил скорость, но затормозить не успел. Карт ударил мечущегося человека в колени и отбросил в сторону. Когда Терлоев и Битый Нос подошли к пострадавшему, тот был мертв. Сапоги, брезентовый плащ, моток веревки и фонарь показывали, что человек оказался здесь не случайно. Обшарив карманы, Леба обнаружил карандаш, складной нож, два снаряженных картечью охотничьих патрона, пачку дешевых сигарет и плакат. Их разыскивает милиция. За поясом торчал обрез двустволки, заряженный пулевыми патронами. Арсен развернул плакат и попытался сравнить фотографию совершившего двойное убийство гражданина Замартацкого с лицом погибшего. Но то ли из-за качества снимков, то ли из-за плохого освещения не смог установить сходство. «Не станет же он таскать чужую разысковку», — проворчал Битый Нос и, перевернув плакат, обнаружил на обороте вычерченную карандашом схему туннелей, коридоров и переходов. «Да здесь у него целая карта». «Спрячь, потом посмотрим», — настороженно сказал Лема. Он сжимал в руке пистолет и светил фонарем во все стороны. «Сейчас надо выяснить, как он сюда попал и где его дружки». Неподалеку они обнаружили узкий боковой коридор и осторожно двинулись по неровному каменистому полу. Через несколько минут вдали послышался характерный шум. Повеяло ветром, как будто гигантский поршень выталкивал воздух из подземных пустот. «Поезд?» — недоуменно буркнул Битый Нос и тут же догадался. «Метро». Они прошли около 200 метров, и коридор уперся в широкий туннель. В слабом свете белых и синих путевых огней тускло отблескивали рельсы. «Точно метро. Значит, можно под всей Москвой ходить!» Битый Нос радостно захохотал. «Пойдем посмотрим, какая здесь станция». «Далеко», — засомневался Лема. «Слушай, мы что, 2-3 километра не пройдем? А там на эскалаторе поднимемся, на такси сядем и вернемся. Машинки наши никто не тронет. Пошлем за ними ребят и все. Зато Магомету скажем, в какой район выйти можно». Доводы товарища показались Леме убедительными, и они, неловко прыгая со шпалы на шпалу, двинулись к неизвестной станции. «Это ж какие дела можно делать?» Битый Нос впал в эйфорию. «Поставили на уши банк и ушли под землю. Пусть ищут». Терлоев не разделял приподнятого настроения напарника. Что-то угнетало и напоминало о смертельной опасности. Внезапно он понял, в чем дело. Ширина туннеля не позволяла уклониться от поезда. «Давай возвращаться. Нас здесь раздавят к ебаной матери». Разъяснений не потребовалось. Арсен понял все и сразу. Они быстро пошли назад и почти сразу услышали нарастающую вибрацию рельсов и ощутили движение гонимого поездом воздуха. «Бежим!» Состав вылетел из-за поворота. Яркий луч прожектора превратил вечную ночь в беспощадно яркий день. Длинные, изломанные тени бегущих фигурок уже достигали спасительного бокового коридора. Но людям еще следовало добежать до него. Опередив смертельный лязг, жадно закусывающих, добела съеденную кромку рельсов стальных колес. Они успели с форой в несколько секунд. Задыхаясь, повалились на пахнущую сыростью землю, жадно хватая воздух раскрытыми ртами. В метре от них, в освещенных вагонах, проносились сотни людей, сидящих и стоящих, читающих газеты и оживленно болтающих, не воспринимающих черноту за толстыми стеклами и не подозревающих о жизни в этой черноте. «У, суки!» — Битый Нос скинул автомат, но Лема успел схватить его за руки. Состав пронесся мимо. Постепенно смолкло гудение рельсов. В подземелье вновь установилась обманчивая тишина. «Пошли обратно». Терлоев с трудом встал. Ноги дрожали. «Мы установили рекорд по бегу». Битый нос молчал. У него всегда резко менялось настроение. Часто даже близкие друзья не знали, что он выкинет в следующую минуту. Так в молчании они возвращались к микролитражкам, но внезапно остановились и погасили фонари. Впереди у картов кто-то возился. «Он живой!» – прошептал Лема. «Куда ты дел обрез?» «Там и оставил». Битый нос недоуменно сопел. «Как он мог ожить? Сердце не билось». «Сейчас как закатит из двух стволов, тогда узнаешь. Давай вдоль стен, по моей команде, включаем фонари и мочим». Они подкрались почти вплотную. Несколько секунд Терлоев слушался, но распознать характер звуков не мог. Какой-то хруст, посвистывание, чавканье. «Давай!» — крикнул он, нажимая кнопку фонаря. От противоположной стены протянулся второй луч. Вначале им показалось, что это собаки. Бледно-серые бультерьеры и короткошерстные дворняги сбились в кучу, тесня и отталкивая друг друга. Но свет испугал стаю. Она распалась на отдельных особей, и стали видны хищные, вытянутые, испачканные чем-то темным морды, круглые с красным отблеском жестокие глаза, длинные голые хвосты. Крысы. Чудовищные крысы, растерзавшие тело неизвестного. Они поворачивались на свет и будто всматривались в тех, кто держал мешающие им фонари. «А-а-а!» — завопил Лема. «А-а-а!» — вторил ему битый нос. Через секунду грянули выстрелы. Лема мгновенно расстрелял магазин своего Макара. Он видел и чувствовал, что пули попадают в бледные туши, оставляя в них темные, сочащиеся кровью пятна. Но казалось, выстрелы не причиняют чудовищным тварям ни малейшего вреда. Автомат битого носа выплевывал профессиональные короткие очереди. Но и строчки горячего свинца не производили впечатления на гигантских крыс. Зажав фонарь под мышкой, Лема трясущейся рукой нашаривал в кармане запасную обойму. Пальцы путались в складках ткани. Увесистый стальной прямоугольник прощупывался, но в руки не шел. От ужаса у него похолодело внутри. Каждый миг он ждал, что острые зубы начнут кромсать его тело. Наконец он извлек магазин и перезарядил пистолет. Но стрелять уже было не в кого. На бетонных плитах лежали только останки погибшего человека. «Видел! Их пули не берут!» — хрипло проговорил битый нос. «Мы ни одной не убили!» «Ни одной! Быстро сматываемся!» На этот раз карты развили предельную скорость. Роман Марины Поповой и лейтенанта Скороходова развивался довольно бурно. Каждый день они вместе обедали на работе, вечером шли в театр или кино, потом домой к Марине. Очень часто Скороходов оставался у нее до утра. «Если так и дальше пойдет, дай бог, свадьбу сыграем», — думала девушка. Но осложняющим фактором являлся прапорщик Кирей. Чувствуя, что легкая добыча ускользает из рук, он усилил активность. Подстерегал в коридоре, заглядывал в кабинет, ловил у приемной начальника. «Ну че ты выделываешься? Жалко тебе, что ли?» — прочувствованно говорил он. «Я же по-быстрому. 3 минуты и оделись. Раньше ж давала и ничего». «Отвяжись по-хорошему», — убеждала его Марина. «У нас с Васей все серьезно». «Кто такой этот твой Вася? Молокосос, хоть и офицер». «Я в пустыне был, на операции, воевал, а он только за юбку держится». «Он больше тебя видел», — не выдержала Марина. «Вася специальное задание выполнял, в подземелье бомбу закладывал». Врет он все. Кирей вконец озлился. А я правду скажу. Какую правду? Насторожилась Марина. Про нас с тобой. Помнишь, как на вечеринке хвостом крутила? И потом сколько раз было. Вот все ему и расскажу. Ах ты сволочь, да я тебе морду кислотой оболью. А ведь и вправду может, подумал прапорщик. Плеснет из банки и все дела. Лучше не вязаться. Он с ней наиграется и бросит. Тогда снова пристрою ее к делу. Куда денется? Но через некоторое время Кирей вдруг вспомнил слова девушки и понял, что может не ждать, а уже сейчас отомстить нахальному лейтенанту. Дронов сидел у себя в кабинете крайне озабоченный. Степашкин вознамерился выкинуть его со службы, и не похоже, что Коржов окажет обещанную поддержку. Получается, что полковник влез в схватку гигантов и оказался крайним. Короткий гудок селекторной связи вывел из задумчивости. «К вам прапорщик Кирей», — сообщил секретарь. «Говорит по важному делу». «Пусть зайдет». Дронов был опытным оперативником и знал, что никогда нельзя отталкивать людей, желающих быть полезными. А Кирей был нештатным осведомителем и частенько приносил интересную информацию о сотрудниках. «Здравия желаю, товарищ полковник!» По уставу поздоровался прапорщик и отдал честь. Дронов заметил, что у него мятые обвисшие брюки и нечищенные туфли. Но делать замечания не стал. «Вы искали людей, производивших подземные работы?» «Докладываю. Лейтенант Скороходов закладывал бомбу где-то в подземелье». Дронов напрягся. Он давал задание установить сотрудников, выполнявших приказ Верлинова о работах в подземном туннеле. О бомбе речи не было. «Откуда знаешь?» — быстро спросил он. «Информация получена от машинистки Поповой, которая с ним сожительствует», — без запинки ответил прапорщик. «Ладно, можешь идти». Когда дверь за прапорщиком закрылась, полковник, ощущая сердцебиение, набрал номер Коржова. «Удалось установить человека, который участвовал в закладке заряда», — молодцевато доложил Дронов. Он ожидал благодарности или, по меньшей мере, заинтересованности, но не встретил ни того, ни другого. «Ну и что?» — грубо спросил начальник СБП. «Он показал место?» Полковник растерялся. «Нет, пока получена оперативная информация». «И не покажет», — отрубил Коржов. «Знаю я твои штучки. Умеешь только языком болтать да тень на плетень наводить. Заряд обезвредит сам Верлинов, которого ты со своими жуликами записал в покойники». Начальник СБП отключился. Дронов вытер вспотевший лоб, нажал клавишу селектора. «Лейтенанта Скороходова ко мне». Через 10 минут, несколько встревоженный неожиданным вызовом, Скороходов вошел в кабинет. «Вы можете показать место установки взрывного устройства в спецтуннеле?» — в лоб спросил полковник. «Никак нет», — четко ответил лейтенант. «Не могу знать, о чем вы говорите». Дронов ударил кулаком по столу. «Ты мне Ваньку не валяй. Сейчас вкатим тебе 5 кубиков скополамина и запоешь во все горло». «Я никого не валяю, товарищ полковник», — с нескрываемой враждебностью ответил лейтенант. «И пить я не умею. А сыворотка правды запрещена законом. Так нас учили в академии. За ее применение отдают под трибунал». «Пошел вон», — страшным голосом сказал Дронов. Он долго сидел неподвижно, чувствуя себя так, будто из него вынули все кости. Потом по селектору вызвал начальника группы кадров. «Подготовить документы на увольнение Скороходова. Нарушение субординации, сокрытие сведений государственной важности, неподчинение начальнику. И эту машинистку, Попову, тоже». «А ее за что?» — поинтересовался кадровик. «Отставить субординацию важные сведения. Обоих за аморальное поведение в служебное время. Они пьют и трахаются прямо в кабинете. О подробностях спросите Кирея». После этого Дронов по дальней связи вызвал капитан-лейтенанта Чижика. «Помнишь наш разговор, сопляк? Думаешь, перешел во флот, и старые грехи спишутся сами собой?» «Не, дружок. Верлинов скоро прибудет в Россию. А ты пойдешь под трибунал, как я и обещал. Готовься 10 лет просидеть на нарах». Дронов не подозревал, что последствия двух этих разговоров выйдут далеко за пределы его намерений. Настолько далеко, что он даже не мог предположить. В обыденной жизни Ильяс Бузуртанов являлся генеральным директором торгово-закупочной фирмы «Рассвет». Несмотря на небольшой годовой оборот и скромные доходы, фирма занимала шикарный офис со всеми атрибутами престижности нового времени. Дорогой мебелью, красавицей-секретаршей, телекамерами у входа и накачанными охранниками. В последние дни количество охранников удвоилось. Они патрулировали весь квартал, проверяли остановившиеся машины и подозрительных людей. Стерегли здание с тыльной стороны. Прием посетителей был сокращен до предела. Развалившись в $1000 кресле, Бузуртанов положил ноги на полированный стол и курил сигару. Еще совсем недавно Ильяс упивался всем этим. Обстановкой, секретаршей, а главное – с собой. Богатым, могущественным, сидящим в позе американских миллионеров, сведения о которых он еще при коммунистической власти жадно черпал из обличительных фильмов и телепередач. Сейчас Бузуртанов был мрачен и озабочен. Добраться до лекаря он не смог и смыть позор не сумел. Земляки, за исключением тех, кому он платил, отвернулись. И это угнетало больше всего. Конечно, Ильяс вполне мог существовать и сам по себе. Но сохранившийся в подсознании принцип горских племен «без поддержки рода ты ничто» мешал ему жить, давил на психику и ставил на грань нервного срыва. «Там какая-то женщина». Вошедшая без стука секретарша состроила недовольную мину. «Фамилия Попова». Ильяс любил женщин, но сейчас ему было не до них. Понадобится залезть под юбку, так она рядом, не нужно из кабинета выходить. Он вяло отмахнулся. Лицо секретарши разгладилось, она кивнула и повернулась к выходу. «Попова. Кто такая?» «Попова. Марина?» «Точно Марина». «Эй, подожди, не спеши!» — крикнул он в закрывающуюся дверь. «Скажи, пусть пропустят. Я ее хорошо знаю». Дверь хлопнула сильнее, чем следует. Марину он отснял по объявлению почти год назад. Случайно попалась на глаза газета «Серьезная симпатичная девушка, занятая серьезной работой, ищет самостоятельного мужчину с целью создания семьи». Сейчас самореклама девушек не редкость. Натуральная блондинка с красивыми ногами, жгучая брюнетка с большим бюстом. Но с серьезной работой в качестве достоинства незнакомки Илья столкнулся впервые. Создавать семью он не собирался. К тому же чеченец не должен жениться на русской. Гулять, спать, даже рожать детей сколько угодно – это обычное баловство, на которое принято закрывать глаза. Нагулявшись и наигравшись, положено вернуться на родину и заключить брак с чеченской женщиной, дабы не разбавлять кровь своего народа. Поскольку в объявлениях подобного рода серьезность кандидаток и их намерения часто преувеличивается, Ильяс позвонил и на следующий день встретился с Мариной. Она действительно была серьезной, но не настолько, чтобы отказаться от $200 обеда в фешенебельном ресторане и от того, что неминуемо за таким обедом следует. Марина Бузуртанову понравилась. О серьезной работе она ничего не рассказала, пояснив, что раз о женитьбе речи нет, то и откровенничать не следует. Это только заинтриговало Ильяса. А когда как-то утром он подвез девушку к глухому забору с КПП без вывески, но зато с вооруженной охраной, сомнений в серьезности ее работы у него не осталось. Неразгаданная загадка притягивает. Потому он не бросил Попову после первых трех раз, а поддерживал отношения рекордное для себя время, пока она сама не исчезла с горизонта. Но вот опять объявилась. «Привет!» — без улыбки поздоровалась она и, предупреждая стандартное развитие событий, сказала. «Я по делу. Ты все еще занимаешься коммерцией?» Илья кивнул. О его настоящем ремесле девушка ничего не знала. «Хочешь купить уран? Говорят, его можно с выгодой перепродать», — без предисловий приступила к делу Марина. «Откуда у тебя уран? И в каком он виде?» Его предыдущие впечатления подготовили почву для серьезного восприятия столь неожиданного предложения. «В виде атомной бомбы», — хладнокровно ответила девушка. «Она не моя. Можно сказать, вообще ничья. Закопана под землей и никем не охраняется. Мой жених знает где». «И сколько вы за нее хотите?» — с трудом скрывая волнение, спросил Бузуртанов. $20 000, — твердо произнесла Марина. Для них с Василием это была фантастическая сумма. Они опасались, что никто не заплатит, но решили, что пачкаться за меньшие деньги не имеет смысла. «Сколько?» — переспросил Ильяс. Ему показалось, что он ослышался. 20 000 он получал в неделю только от продажи наркоты. Престижный автомобиль тянул в 3 раза больше. Атомные бомбы в его представлении стоили миллионы. $20 000, — еще тверже повторила Марина. «Если ты не сможешь столько заплатить, считай, что разговора не было». «Почему не могу? Наскребем? Теперь рассказывай поподробней». Скорый фирменный поезд «Грозная Москва» прибыл точно по расписанию. 12 «командированных», в кавычках, смешались с пестрой толпой пассажиров и мгновенно растворились в шумной суете Казанского вокзала. Никто их не фильтровал, не проверял документы. Не было видно заградительных постов хваленого московского ОМОНа и натренированных на наркотики и оружие овчарок. По мнению Аслана и Дигова, подобная беспечность центральных властей граничила с глупостью. Волк хотел стать командиром группы и старательно изображал опытного в предстоящих делах человека. Но 11 его спутников тоже видали виды, и каждый из них претендовал на лидерство. Только упоминание о дружбе с младшим братом Тепкоева и ложь про знание Москвы позволили ему чуть приподняться над остальными, особенно когда рослые, заросшие щетиной парни оказались на перроне столицы. «Эй, Аслан, куда идти? Веди нас, раз знаешь», — сказал Дунда, старательно скрывая растерянность. На него произвели впечатление размеры вокзала, обилие людей, увиденные из окна вагона небоскребы. Другим ребятам тоже стало немного не по себе, но вида они не подавали. Все знали, что земляки прекрасно устраиваются здесь. Просто надо привыкнуть и обтереться. А раз волк уже приезжал сюда, пусть пока покомандует. С уверенным видом, но чисто интуитивно, Идигов вывел команду на привокзальную площадь и даже сумел найти ожидающий их микроавтобус. Через час командированных разместили в 2-местных номерах гостиницы «Останкино». Казалось, что они вернулись на родину. В вестибюле, холлах, коридорах, буфетах и ресторанах преобладали земляки. Площадку у входа занимали машины с номерами серии ЧИ, В шикарных лимузинах с московскими номерами тоже сидели чеченцы. Инструктировал их Лечи, правая рука самого Магомета. «Утром получите оружие, сделаете дело и вечером уедете». Лечи разложил на столе аккуратно вычерченный план помещения. «Войдете сюда», — он показал острием карандаша. «Здесь два охранника, потом сюда, здесь тоже охрана. Потом приемный кабинет». Рядом со схемой легла фотография лекаря. «Запомните его хорошенько, он может не сидеть в кабинете. Но когда вас пошлют, он обязательно будет внутри. Его надо найти. Ясно?» «Все ясно», — громко и уверенно ответил Волк. Лечи на миг задержал на нем тяжелый взгляд выпуклых с красными прожилками глаз. «В приемной тоже может быть охрана», — добавил Лечи. «И в кабинете». «Да вообще, каждый, кто там находится, может выхватить пушку и положить, кого успеет». «А что делать с охраной остальными?» — спросил Дунда. Волк презрительно скривился. «Разве не понятно, что надо делать? Мочить всех подряд, без разбора». Выпуклые глаза с красными прожилками вновь уставились на Идигова. В них читалось явное одобрение. «Правильно. Если хотите выбраться целыми, не жалейте патронов». «Какое оружие?» — попытался реабилитироваться дельным вопросом Дунда. «Автоматы с глушителем и пистолеты». «А подствольник будет?» — поинтересовался неугомонный Дунда. Волк делано рассмеялся. «Тогда и на него глушитель надо ставить. Ты же не в горах». И снова Лечи одобрительно кивнул. «Здесь все должно пройти четко. Менты тут свирепые. И в отличие от наших, стреляют». Заканчивая инструктаж, Лечи посмотрел на Волка. «Ты будешь старшим». «Хорошо», — не выказывая радости, произнес он. Как будто и не ожидал иного решения. Эдик Рязанов когда-то учился в медицинском и даже окончил 3 курса. Хотя его нынешняя деятельность не была связана с лечением людей, скорее наоборот, памятью о прошлом осталось прозвище «Лекарь», под которым его хорошо знали в криминальном мире Москвы и прилегающих сферах. Официально он занимался страхованием автомобилей и операциями с недвижимостью, попутно прихватывая и любые другие виды теневого и легального бизнеса, способные приносить стабильный доход. Здорово ограничивало возможности отсутствие жизненного пространства. Надо было расширять контролируемую территорию, а такие вещи не обходятся без боевых действий. Среди столичных авторитетов давно зрело мнение о необходимости очистить столицу от иногородних. Поэтому лекарь и устроил показательный расстрел чеченов возле магазина «Агат», рассчитывая, что первый шаг вызовет последующие. Но этого не произошло. Теперь следовало ожидать ответа. «Проверили подъезды?» — строго спросил он у начальника охраны. На лекаре был бордовый клубный пиджак. Галстук он снял. Расстегнутый ворот белой шелковой рубахи выдавал, что ее уже следовало сменить. Но последнюю неделю Эдик жил в офисе, никого не принимал и был озабочен совсем другим, куда более важным делом. Как спасти свою жизнь? Рыжий и белокожий, он рано располнел и страдал одышкой. Мускулистый резкий Магомед Тепкоев мог расправиться с ним одной рукой. Но между Магометом и Эдиком стояло очень много других людей, которым предстояло вначале расправиться друг с другом. «Подвалы, лестницы, чердаки в порядке. Заставили ДЭС навесить везде замки. Каждый день осматриваем». Огромный волосатый медведь отличался от Лечи только славянским типом лица. Если бы главные телохранители 2 авторитетов сцепились в схватке, исход ее предсказать было бы довольно трудно. Жильцы довольны. Мы всех бомжей выкинули. Пьяньшин тропу. Одна бабушка нас дружинниками назвала. «Опять порядок наводят», — говорит. «Как при коммунистах». Медведь усмехнулся. Но Эдик его не поддержал. Человеку, прищемившему хвост кобре, не до смеха. «Ты все продумал? Это тебе не таганские и не питерские». «Дал свои телефоны пенсионерам, что целыми днями у окон да возле подъездов сидят», — продолжил доклад медведь. «Как увидят черного, чтоб сразу звонили?» «Уже раз пять сообщали. Все наши, хотя и брюнеты. А азеры, армяне, даги наш район за километр обходят». «И это хорошо». Месть могут осуществить только сами чечены. В столь деликатной ситуации нанять русских киллеров нелегко. Да наемникам и нельзя довериться на 100%. Только собственными руками. А все подходы к офису перекрыты на несколько кварталов. Под контролем проходные дворы, подъезды, канализационные люки. Ни один человек с характерной кавказской внешностью не сможет приблизиться незамеченным. Казалось, лекарь несколько успокоился. «Ты же знаешь, что они с нашим ментом сделали». Эдик не хотел, чтобы медведь расслаблялся. «Там и дело было на 3 копейки. Он ходил один. Поймали и заколбасили. А сюда им надо на вертолете лететь. И то сесть негде». Действительно, меры безопасности, принятые медведем, исключали внезапное нападение и даже опасное приближение к офису. Но ни лекарь, ни медведь не знали, что расположенная в 30 метрах от входа трансформаторная будка на самом деле является эвакуатором номер 23, в котором в настоящий момент накапливается возглавляемая волком бригада. Металлическая дверца с черепом, костями и надписью «Не входить, высокое напряжение» была чуть приоткрыта, и через образовавшуюся щель Лечи показывал Аслану и Дигову объект атаки. «Там наверху телекамеры, за дверью двое. Их контузит взрывом, так что, скорее всего, проблем с ними не возникнет». Сзади грохотали железные ступени. Ошалевшие от перехода по зловещим подземельям бандиты выбирались из московской преисподней. «Я сам видел, клянусь Аллахом, красные глаза так и смотрят. У меня спина мокрая стала. Не веришь? Пощупай!» «А я пауков даже маленьких не люблю. Если б метровый попался, сразу б умер». Несмотря на то, что почти все находились под кайфом, путешествие произвело на них сильное впечатление. Гул голосов наполнил помещение. Небольшое пространство, занятое наполовину маскировочными трансформаторами, не могло вместить 13 человек, поэтому половина осталась на лестнице и в пахнущем сыростью зеве туннеля. «Эй, что стали? Дайте выйти! Пропустите и нас на свет!» — недовольно кричали отставшие. Лечи прервал объяснение. «Заглохнуть всем!» — громко прошипел он. «Приготовить оружие! Сейчас разомнетесь!» Щелкнули несколько затворов. У остальных автоматы были давно готовы к бою. С навинченными на ствол приборами беззвучной беспламенной стрельбы оружие выглядело непривычно. Магазины снаряжены специальными патронами с черной маркировкой на пуле. Ослабленный пороховой заряд, пониженная мощность, зато дозвуковая скорость, обеспечивающая бесшумную стрельбу. При дистанции в несколько метров такое уменьшение убойности практической роли не играет. «Внимание!» Лечи поднял руку и, прильнув к щели, осмотрел пустынный двор. «Пошли! Молча!» Рука резко опустилась, и этот жест решил судьбу 10 человек. Дверца с рисованным черепом и костями распахнулась, выпуская настоящую смерть. Покошачьи бесшумно, фигуры, затянутые в черные, легко отличимые в любой сумятице комбинезоны автослесарей, бросились к бронированной двери. Первым мчался взрывник с круглой магнитной миной кумулятивного действия. Следом бежал волк, остро ощущающий незащищенность и уязвимость каждого квадратного сантиметра кожи. Не надо быть спринтером, чтобы в критическую минуту пробежать 30 метров за 4 секунды. Сидящий у контрольных мониторов дежурный оцепенел и даже не протянул руку к кнопке тревоги. Но если бы он успел нажать ее, дело бы это не изменило. Взрывник прилепил тяжелую зеленую лепешку посередине двери, чуть ниже переговорного устройства. Повернул рычажок хронометра взрывного механизма, установленного на замедление в 3 секунды. Отпрыгнул назад, заткнул уши и открыл рот. Хотя всем участникам нападения объяснили особенности кумулятивного взрыва, черные фигурки попадали на землю и обхватили головы руками. Осознав неминуемую реальность надвигающейся опасности, дежурный вышел из оцепенения и истошно закричал. Охранники в вестибюле вскочили со стульев и ухватились за неподатливые крышки кобур. Охранник в приемной потянулся к интерфону. Лекарь скривил пухлые губы в барственном вопросе и, чуть склонив голову на бок, посмотрел на медведя. Он собирался спросить, «Кто там у тебя орет, как резанный?» Брови медведя недоуменно приподнялись. Он собирался ответить, «Сейчас разберусь, шеф». Но не расстегнуть кобуры, не узнать по внутренней связи, что происходит, не спросить, не ответить, не разобраться. Никто не успел. Чудовищный грохот потряс офис и все 8 жилых этажей над ним. Кирпичная стена треснула, посыпались стекла, просел бетонный козырек над подъездом. Белый огонь расплавил толстую сталь и швырнул поток темно-вишневых брызг внутрь, испарив, будто вырезанный ножницами круг по контуру мины. Оставшаяся часть двери прогнулась, словно под ударом гигантского парового молота, и вместе с рамой влетела в вестибюль, размазав по стене не успевшие упасть тела прошитых жидким металлом охранников. Взрывная волна, сокрушая все на пути, помчалась по длинному коридору, опаляя зеркальную полировку дорогой деревянной обшивки. Раскаленные газы ворвались в приемную, оглушили и бросили на пол секретаршу с охранником, выбили окно и вырвались наружу, теряя силу и рассеиваясь. Черный, протягиваемый сквозняком дым, клубясь, заполнил разоренное помещение. «Что?» — бессвязно повторял лекарь, вытягивая ящик стола и заторможенно роясь внутри. Медведь понял все сразу. Выхватывая из подмышки матово отблескивающий Таурус, он выскочил в задымленную, сильно пахнущую гарью приемную, бегло взглянув на безжизненное мужское и женское тела. Запер дверь, припер ее тяжелым столом и вернулся в кабинет, где повторил процедуру запирания и баррикадирования. «Собирай всех, живо!» — рявкнул он в селектор внутренней связи, с тоской глядя на перекрывающую окно массивную решетку. Когда-то медведь лично проверял ее надежность и остался доволен. Сейчас решетка превратила кабинет в ловушку. «Говорил же, надо купить смежную квартиру и сделать выход в соседний подъезд!» — крикнул он и выматерился. «Что ж, давай отбиваться!» Лекарь нашарил, наконец, в столе пистолет и, повторяя действия телохранителя, бросился в угол, укрываясь за набитой документами тумбочкой, вполне способной задержать пулю. Дым еще клубился в дверном проеме, когда волк ворвался внутрь. Изуродованные трупы охранников подтвердили правильность последнего напутствия Лечи. Проблем с ними не возникло. С автоматом на изготовку Идигов подкрался к обитой железом двери. Прислушался. «Нападение на базу! Нападение на базу! Всем срочно возвращаться! Приказ медведя!» — громко бубнил кто-то бесцветно мертвым голосом. «Ах, сука!» — волк ударил ногой, и, незапертая вопреки инструкции, дверь легко распахнулась. Дежурный, склонившись к микрофону рации, монотонно повторял одно и то же. Но поскольку он забыл переключить тумблер режима работы в положение передача, то это никакого смысла не имело. Слышал его только Аслан Идигов. Клац, клац, клац. Динь, динь, динь. Лязг отбрасываемого затвора и дребезжание отлетающих гильз были единственными вырвавшимися из автомата звуками. Да еще мягкие шлепки пуль. Дежурный схватился за живот и повалился на стол. Полированные хромированные детали пульта связи испачкали темные брызги. Поднеся ствол к коротко стриженной голове, волк произвел контрольный выстрел. Когда он вышел из дежурки, в коридоре валялись еще два трупа в камуфляже, а черные комбинезоны высаживали высокую резную дверь. Они справились с задачей довольно быстро и врывались в приемную. Поспешивший туда же волк увидел, как пристрелили контуженного охранника. Дунда стволом автомата задрал юбку так и не пришедшей в себя секретарши. Откинутый подол обнажил белые бедра, контрастно перечеркнутые узкими кружевными трусиками. «Кто куда, а я сюда!» — с кривой ухмылкой Дунда стал расстегивать комбинезон. «Ты что?» — волк схватил его за плечо. «Забыл, где мы! Надо дело делать и уходить, а то всех перемочат! Дома будешь развлекаться!» «А кто ты такой?» — Дунда вырвался и оттолкнул Аслана в сторону. «Дело никуда не уйдет. И не указывай мне, тебе же лучше будет. Понял, да?» Опустившись на колени, он потянул трусики вниз. Внимание командированных мгновенно переключилось, как будто не лежали за спиной трупы, не прятались за последней дверью те, кого предстояло убить, и не могли в любую минуту появиться другие, кто постарается убить их самих. Психологи называют подобный феномен стратегией мышления низшего типа, когда более значимые, но отдаленные цели легко приносятся в жертву сиюминутным, особенно связанным с чувственными удовольствиями. Такое мышление характерно для преступников-насильников. Дунда развернул поудобнее неприходящую в сознание девушку и взгромоздился сверху. Забыв обо всем, черные комбинезоны столпились вокруг. «Давайте по очереди!» — возбужденно выдохнул маленький кривоногий Беслан. «Половина теми займется, половина здесь. Потом поменяемся». «Какой умный!» — буркнул кто-то. «Я под пули, а ты на бабу? Так, да?» Операция ломалась на глазах. Глядя на судорожно дергающегося Дунду, каждый из бандитов уже представлял себя на его месте. Все остальное отошло на задний план. Волк вытянул руку с автоматом. Толстый цилиндр глушителя, коснувшись затылка Дунды, сместился чуть левее. Клац. Дзинь. Во лбу девушки появилось отверстие. Кровь хлестнула Дунде в лицо. Он зарычал, но не прекратил своего занятия. «Ломайте дверь», — приказал волк. «И смотрите, я назначил старшим. Кто забудет, перед Магометом ответит». Упоминание Магомета сыграло свою роль. Приклады ударили по дереву. Сразу же в кабинете раздались выстрелы. От темной полировки полетели белые щепки, оставляя за собой аккуратные круглые дырочки. Утробно охнув, Беслан отлетел от двери и грохнулся на спину. Черные комбинезоны шарахнулись в стороны. «Стреляйте!» — выкрикнул Идигов и полоснул длинной очередью по дверному замку. Клацанье бегающих взад-вперед затворов и острый запах порохового дыма заполнили приемную. «Эх, автомат бы!» Откинув барабан, медведь перезарядил два гнезда. «Я об этом должен был думать!» — огрызнулся лекарь. «Кто говорил, мышь не проскочит? Вот они, твои мыши!» Губы у главаря подрагивали. То ли от страха, то ли от злости. «Держи дверь!» — непочтительно крикнул шефу медведь. хватая трубку радиотелефона. «Где же эти засранцы?» Лекарь трижды выстрелил, но прицел оказался слишком высоким, и пули не причинили никому вреда. Между тем шквальный огонь нападающих сделал свое дело. Дверь накренилась и отошла от косяка. Визг рикошетов прижал обороняющихся к полу. Медведь получил ранение в плечо и выронил телефон. «Все, пиздец!» Телохранитель метнулся к окну, будто собираясь ломать наглухо вмурованную решетку, но даже не стал пробовать. Вместо этого он навел тяжелый револьвер на своего шефа. «Ты что, сука?» — успел выкрикнуть лекарь последние в своей жизни слова. Пуля 44 «Магнум» из мягкого свинцового сплава со срезанной головкой и очень грубой выемкой на конце раздробила ему голову. «Все, хватит! Лекарь убит!» — во всю мощь глотки заорал медведь. «Не стреляйте!» Ему пришлось крикнуть несколько раз, пока стрельба прекратилась. Бросив оружие, он отодвинул прижимающий дверь стол, и висящая только на нижней петле створка с грохотом повалилась на пол. Следом ворвались черные комбинезоны. Медведь знал, что у него немного шансов. Телохранитель обычно следует за хозяином. Но если он сам отправил хозяина по назначению и тем спас кое-кому жизнь, то остается реальная возможность уцелеть. Особенно, если хорошенько поторговаться. Но торговаться с ним никто не собирался. Длинная очередь согнула медведя и почти перерезала пополам. Аслан подошел к залитому кровью лекарю, долго всматривался, вспоминая фотографию, и, наконец, кивнул головой. «Он!» И, постояв еще немного, спросил сам у себя. «Интересно, чем так можно башку рассобачить?» Осмотревшись, он подобрал Таурус, прицелился в лежащего ничком медведя и нажал спуск. Раздался грохот. Обтянутая резиной рукоятка ударила в сжатую кисть силы боксера средневеса. Голова мертвеца лопнула, как перезрелый арбуз. Удовлетворенно кивнув, Идигов сунул оружие за пояс и выгреб из кармана телохранителя горсть толстых желтых патронов с тускло-серыми пулями. «Все, уходим!» В приемной застегивался, сделавший свое дело, Дунда. «Ты сын шакала!» — волк вскинул автомат. «Ребята жизнью рискуют, а ты мертвых баб ебешь! Из-за тебя Беслан погиб! Бери его и тащи, а то пристрелю!» Остальные бандиты уже забыли, что хотели последовать примеру Дунды и смотрели на него с суровым осуждением. Выступать против разгоряченных боем земляков Дунда не рискнул. Он молча снес оскорбление и, взвалив на плечи тело Беслана, понес к выходу. Волк взглянул на часы. С момента начала операции прошло 6 минут. Из входного проема еще выходил дым. Во дворе гомонили высыпавшие из квартир встревоженные, наспех одетые жильцы. «Наверное, газ взорвался. Надо аварийку вызвать». «Какой газ? Там стреляли 10 раз. Это фирмачи счеты между собой сводят. В милицию звоните». Когда из задымленного проема показались вооруженные люди, наступила полная тишина. «А ну, все по домам!» — скомандовал волк, поднимая автомат. Толпа мгновенно рассосалась. На всякий случай Аслан длинной очередью полоснул по фасаду, спугнув любителей глазеть в окна. Через 3 минуты бандиты уже были под землей. В трансформаторной будке остался только Лечи. Дворницкой метлой он замел все следы, сбрызнул пол чесночно пахнущим аэрозолем, после чего неспешно спустился по узкой крутой лестнице. Макет трансформатора повернулся вокруг своей оси, надежно закрывая люк. Ничто, кроме резкого запаха, призванного отшибать собачье чутье, не напоминало о том, что здесь были люди. Но и эта мера предосторожности оказалась излишней. Первая милицейская машина прибыла через 10 минут. Потом понаехало множество УАЗов, Рафиков, Волк. Напрасно оперативники рыскали по подъездам. Как и всегда в подобных случаях, желающих оказать помощь следствию не находилось. Правда, одна отчаянная старушка прошептала про шайку черных басурманов, спрятавшихся в трансформаторной будке. И молодой парень сказал, что более десятка кавказцев с автоматами зашли в будку и больше из нее не выходили. На всякий случай участковый, подобрав трехгранный ключ, открыл железную дверь с черепом и костями, подсвечивая фонарем, опасливо заглянул внутрь. Угрожающе гудели огромные, в 2 с лишним метра трансформаторы. Но никаких кавказцев не было. К тому же 10 человек никогда не смогли бы здесь разместиться. Пожав плечами, лейтенант запер дверцу. Он привык ничему не удивляться и знал, что большинство людей имеют странности поведения и часто склонны выдумывать несусветную чушь. Подъезжая к дому, Лечи увидел у подъезда скопление чужих машин. Вначале это его насторожило, но, рассмотрев на роскошном Линкольне чеченские номера и заметив, что его люди дружески разговаривают с незнакомыми земляками, он понял. Просто приехали гости. Судя по автомобилям и свите, важные гости. Поднявшись в квартиру, он прошел в кабинет, где кроме хозяина находился полноватый мужчина с рябым лицом и узкими усиками-стрелками а-ля президент. Лечи показалось, что он уже видел эти красные, словно с ободранной кожей губы, приплюснутый нос, круглые жестокие глаза. При его появлении разговор прервался, хотя хозяин крайне редко скрывал что-то от своего ближайшего помощника. Судя по всему, беседа была неприятной и настолько озаботила хозяина, что он не задал естественного сейчас вопроса. Больше того, посмотрел так, будто не помнил, откуда вернулись его люди. «Все нормально», — ответил Лечи на незаданный вопрос. «У них 9, у нас 1». В глазах Магомета на миг вспыхнул знакомый азартный огонек, с каким он всегда встречал сообщения о победах. Но тут же погас. «Хорошо, иди. Потом расскажешь». Когда дверь за личным секретарем закрылась, руководитель московской земляческой общины продолжил оборванную на полуслове фразу. «Каждую неделю я отправляю полный состав продуктов, видеотехники, одежды, промтоваров. Угнанные машины перегоняются каждый день. Морфий и героин тоже. Обналиченные деньги 2 раза в месяц перевозят специальные курьеры. Валютные счета в лучших мировых банках я открываю по первой же просьбе. Ни одному земляку не отказано в помощи. Почему же я плохой чеченец?» «Да потому что все это не помогает вернуть родине свободу», — отрезал визитер. Назвать его гостем было нельзя. Абу-Езид Хамхоев в любом месте, где находился хоть один чеченец, держался как хозяин. Да по существу и являлся таковым. Он был правой рукой нынешнего руководителя Чечни, заправлял нефтяным бизнесом, ездил с деликатными поручениями в Турцию, Иорданию и другие страны мусульманского мира, где традиционно сильны чеченские диаспоры. Он встречался с премьер-министрами и президентами, эмирами и шейхами. Каждая такая встреча влекла для представляемой им и никем не признанной республики тайное или явное благоприятное решение. Сейчас он встретился с Типкоевым и настаивал на том, с чем Магомед не хотел и не мог согласиться. Засвеченный резидентурой ГРУ в Анкаре на контактах с курдскими террористами, Хамхоев отслеживался и в Москве, причем, реализуя секретный указ, летучие мыши впервые не передали объект разработки коллегам из ФСК, а действовали самостоятельно. Сейчас на холодной крыше здания по другую сторону проспекта лежал один из подчиненных подполковника Голубовского с лазерным считывателем информации. Чертыхаясь, он тряс прибор, потому что кроме ровного гула в наушниках контроля ничего не появлялось. Но прибор был исправен. Просто в стоящем рядом с Хамхоевым дипломате работал генератор белого шума, исключающий прослушивание или запись разговора. «Да, одними деньгами добиться политического успеха нельзя», — повторил визитер. «Москва берет нас за горло. Они заблокировали дороги в республику, проверяют все ввозимые и вывозимые грузы. Есть данные, что скоро попытаются ввести войска. Если сидеть сложа руки, так и будет. Потому я и пришел сюда. Долг настоящего чеченца подскажет тебе правильный путь». Типкоев отрицательно покачал головой. «Если мы возьмемся за террор, всю диаспору вышлют из Москвы, да и из других районов России. А может, кара обрушится на весь народ, как тогда, в войну». Хамхоев улыбнулся. «Для этого потребуется воскресить одного человека. А это трудно. Его неосмотрительно вынесли из мавзолея. К тому же сейчас даже он ничего не сумел бы сделать. Нет того аппарата, да и той страны уже нет». Хамхоев улыбнулся еще шире, обнажив крупные острые зубы и красные десны. «А нынешние слабы и трусливы. С ними можно не считаться. Они легко пойдут на уступки перед угрозой силы. 1-2 хороших взрыва, и наша трасса будет разблокирована. Тогда мы поставим следующее условие, и они его тоже выполнят». «Взрывы могут вызвать и обратную реакцию, обострить обстановку и спровоцировать вторжение». Оскаленная челюсть приблизилась. Визитер доверительно наклонился вперед. «Ничего не бойся, ни о чем не задумывайся, слушай старших. И скоро ты станешь национальным героем. Войдешь в самую верхушку свободной Ичкерии. Это пообещал тот, от чьего имени я говорю. Ты понял?» «А он не бросает слов на ветер». Типкоев молчал. У него были широкие контакты в самых различных кругах. Он являлся информированным человеком и знал о проекте «Черная река». В шельфе Каспия находится богатейшее месторождение нефти. По экспертным оценкам, около 7 миллиардов тонн. Чтобы экспортировать ее в Европу и другие районы мира, необходимо проложить магистральный трубопровод. Страна, через которую его протянут, получает не только солидную плату за транзит, но и приобретает ряд преимуществ в глобальной политике, ибо имеет возможность в любую минуту перекрыть кран. Есть два основных варианта – российский и турецкий. Если трубопровод пойдет по российской земле, ему придется пересечь Чечню. И тут уже никто не потерпит самодеятельных заправок через простреленные и заткнутые деревянными колышками отверстия, каких тысячи на действующей магистрали Баку-Новороссийск. И никто не потерпит бесконтрольного дударика, способного по своему усмотрению остановить нефтяной поток. Если российские бизнесмены и дипломаты добьются решения в свою пользу, то усмирение Чечни выдвинется на повестку дня первым вопросом. И мягкотелые российские руководители в мгновение ока станут решительными, жесткими и бескомпромиссными. Значит, такое решение Ичкерию не устраивает. Но она может попытаться найти компромиссный вариант и, избежав военной конфронтации, извлечь из проекта немалые выгоды для себя. Не устраивает оно и Турцию, которая всеми силами стремится заполучить трубопровод на свою территорию. Но Анкаре компромисс не нужен. Чтобы добиться своей цели, Туркам необходимо обострение российско-чеченских отношений. Военный конфликт, постоянная нестабильность в регионе. Да, Хамхоев, несомненно, получил деньги от турок. А отрабатывать их предлагает Типкоеву и его людям, ставя под удар всех чеченцев. Нефть и деньги. Вот что в ближайшее время будет определять взаимоотношения России и Чечни. Нефть и деньги. А разговоры про свободу и суверенитет чеченского народа, или наоборот, про единство и неделимость России, всего-навсего прикрытие, дымовая завеса. Под этим прикрытием Хамхоевы и им подобные очень туго набьют свои карманы. «Что ты замолчал?» Абуизид протянул руку, чтобы потрепать собеседника по плечу, но тот отодвинулся. «Надо подумать, посоветоваться». На Кавказе не принято напрямую отказывать старшим. Но отсутствие согласия, в какую бы форму оно ни было облечено, и есть отказ. Хамхоев это понял. «Ну что ж, подумай. Человек должен думать. До тех пор, пока он живой». Последняя фраза прозвучала двусмысленно. Взяв свой дипломат, Хамхоев нажал скрытую кнопку и, не прощаясь, вышел. В наушниках лежащего на крыше человека четко раздался хлопок закрываемой двери. Потом послышался мужской голос. «Ильяс Бузуртанов пришел», — доложил Лечи. Сдерживаемое напряжение прорвалось сквозь маску невозмутимости. «Кто звал этого ишака? Кто пустил его в мой дом? Выбросьте его на улицу!» Магомед разразился градом ругательств. Человек на крыше поморщился и, выключив аппаратуру, разобрал ее и упрятал в специальный саквояж. Объект ушел, ведомый другими бригадами. А слушать, как звери ссорятся между собой, ему никто не поручал. Тем более он промерз до костей. Если бы наблюдатель проявил инициативу и выдержку, и продолжал аудиоконтроль, он бы наверняка получил орден, внеочередное звание и продвижение по службе. Но откуда он мог об этом знать? Ильяс напомнил о праве гостя, негромко произнес Лечи, и Типкоев мгновенно замолчал, будто ему внезапно заткнули рот. Родоплеменные обычаи горцев причудливо переплетаются и иногда противоречат один другому, а порой здравому смыслу. Основной, охраняющий род обычай кровной мести, требует непременно отыскать и убить обидчика. Хоть на краю света, хоть под землей. На это не жалеют времени, денег, сил и даже жизни. Но если кровник постучал в твой дом, то из заклятого врага он немедленно превращается в гостя, которому ты обязан предоставить кров, пищу, оружие и покровительство. Если за ним гонятся его враги, твои друзья, то ты обязан с оружием в руках защищать негодяя, стрелять в друзей и, если понадобится, отдать свою жизнь. «Право гостя», — также негромко повторил Магомед. «Ну что ж, мы везде должны соблюдать обычаи отцов и дедов. Пусть заходит». Когда Ильяс вошел, он встал ему навстречу и, пересиливая себя, обнял, прижавшись щекой к щеке. Бузуртанов выглядел крайне возбужденным, что нетипично для горского мужчины, к достоинствам которого относится абсолютная невозмутимость при любых ситуациях. «Очень важная новость», — сразу же начал вошедший. «И это тоже было неправильно, потому что к делу принято переходить только после предварительных разговоров на малозначительные житейские темы». Но уже через минуту Магомед понял всю исключительность информации, которой обладал опальный земляк. Оглядевшись по сторонам и наклонившись к самому уху Типкоева, Ильяс прошептал слова, от которых у хладнокровного руководителя чеченской общины потянуло холодом между лопатками. В секретном туннеле под землей заложена атомная бомба, которая может взорвать Кремль. Ветер. Противный пронизывающий ветер, постоянно дующий осенью и зимой с Японского моря, вызывал головную боль, депрессию и приступы черной меланхолии, временами переходящие во вспышки отчаяния. Для нейтрализации которых замкомандира ВЧ-0752 капитан-лейтенант Чижик использовал мутное шило или, реже, фальсифицированный коньяк, заводимый не знающим преград кавказцами в магазине райцентра из теплых южных краев. От облупленного здания штаба Чижик, придерживая рукой фуражку, шел к свинцовому, покрытому белой рябью морю. Навстречу, борясь с силой тяготения и инерцией вращения земли, а потому раскачиваясь сразу в двух плоскостях, двигалась пара матросов. Судя по курсу, они возвращались из самоволки. Чижик собирался провести с нарушителями флотской дисциплины строгую беседу, но те внезапно пропали из виду. Значит, заметили офицера, поняли, кто он, и изменили маршрут, а следовательно, пьяны в меру и соображают, как себя вести. К тому же возвращаются в родную часть, они дезертировали, хотя вполне могли это сделать. Впору объявлять ребятам благодарность. Тем более, что какое-либо взыскание для них и трудно придумать. В продуваемой насквозь казарме температура не поднимается выше 14 градусов. Несъедобная малокалорийная пища едва позволяет передвигать ноги. Работают они в сырых холодных отсеках с повышенным радиоактивным фоном. Выход на пирс перекрывало двухэтажное здание отдела радиационной безопасности. Но сейчас двери санпропускника были открыты настежь. Под последние сокращения попали радиохимическая и радиобиологическая лаборатории, после чего служба радиационного контроля перестала существовать. Вдоль пирса стояли лодки. Атомная подлодка первого поколения «Китенок» с разводами коррозии по стальной обшивке, рядом более поздний проект — раскладушка. Так изобретательная флотская братва окрестила ее за поднимающиеся во время ракетного залпа сегменты корпуса. А вот и еще более поздние. Ракетная акула с горбом позади рубки и торпедная барс с характерным наростом сзади. Капсулы для выпуска гидроакустической антенны. У этих корпуса уже обтянуты толстым слоем черной резины, гасящий сигнал на локаторном экране противника. Обычно боевые корабли радовали глаз капитан-лейтенанта и поднимали настроение. Но списанные АПЛ даже внешне имели столь жалкий вид, что лишь усугубляли хандру. Дело было, конечно, не в ветре, или, по крайней мере, не только в нем. Бухта, в которой находилась база, называлась Ольга. И райцентр назывался Ольга. А настоящая, живая и теплая Ольга осталась за тысячи километров и не собирается приезжать к мужу. «Надоело», — вяло сказала она, глядя куда-то в сторону. «По углам скитаться, у черта на куличиках жить, зарплату твою копеечную месяцами ждать». Надоело. Он надеялся, что со временем жена передумает. Но она не стала отвечать на письма, не пришла на заказанные с большим трудом переговоры. А потом неизвестный доброжелатель прислал анонимку, в которой подробно расписал, как Ольга живет с каким-то спекулянтом. Все выглядело очень правдоподобно. Чижик сжег анонимку и в очередной раз напился до чертиков. Здесь это было привычным времяпрепровождением. Капитан третьего ранга Сазонов обычно пил отдельно от подчиненных, да особист Кричко старался не подрывать совместной пьянкой авторитет контрразведки в глазах обслуживаемого контингента. Зато старшие лейтенанты Петухов и Ивашкин, не таясь, искали компанию и всегда приглашали свежего человека, каковым являлся Чижик. Захмелев, тот рассказывал, какую карьеру сделали его собутыльники Резников и Егоров. Да старый кореш Генка Шелковский, с которым тоже, слава богу, выпито немало. Петухова с Ивашкиным его рассказы вдохновляли. И, опрокинув по нескольку стаканов, они всерьез ждали Вестового с пакетом из главного штаба ВМФ, в котором лежал приказ о назначении их на высокие должности. Какие-то должности они толком не представляли. Просто высокие должности. Вестовой не появлялся. Тогда старлеи отправлялись в поселок, где у них была одна зазноба на двоих, которой, впрочем, им вполне хватало, возможно, с избытком, потому что каждый раз они упорно звали Чижика с собой. На пирсе показалась отработавшая смена. 8 часов она боролась за плавучесть очередной лодки и предотвращение радиоактивного загрязнения окружающей среды. Собственно, к этому фактически и сводилась задача ВЧ-0752 – обезопасить списанные, но заполненные реакторным топливом лодки, на которых не действовали системы осушения отсеков и магистрали воздуха низкого и высокого давления. Протекали легкие корпуса, не включались блоки аварийной защиты, вышло из строя все вспомогательное оборудование, призванное локализовать возможные утечки жидких радиоактивных отходов. База отстоя представляется умникам из главного штаба ВМФ самым подходящим местом для сокращения финансирования. И вот результат. От роты охраны остался неполный взвод. Береговое техническое обеспечение существует только на бумаге. Личный состав урезан на 3/4. Некогда важная и чрезвычайно секретная воинская часть практически расформирована и агонизирует. Особенно туго приходится зимой. Чтобы поддерживать плюсовую температуру в реакторных отсеках, на лодках установили самодельные козлы – обрезки асбестовых труб, обмотанных толстой проволокой, какими обычно обогреваются строительные бытовки, и от вида которых пожарники приходят в неистовство. Когда Чижик впервые увидел раскаленную до красна спираль сметанного на живую нитку козла возле силовой установки АПЛ, он чуть не упал в обморок. Сюда бы кого-нибудь из чиновников Госатомнадзора. Только что он скажет? Ведь если вода с ЖРО замерзнет и разорвет трубопроводы, то произойдет Чернобыль-2. Примечание. ЖРО – жидкие радиоактивные отходы. Конец примечания. Поэтому куда больше угрозы, чем самодельные обогреватели, являются ежедневные плановые, для экономии электроэнергии, отключения света во всем районе. «Куда? Куда?» Дежурный мичман с красной повязкой на рукаве и штык-ножом у пояса преградил дорогу нескольким матросам, пытавшимся сразу же выйти с пирса. «В душ, на переодевание, радиоконтроль!» «Да зачем оно надо? 20 раз переодеваться да в купалку бегать. А там вода холодная». «Давай, давай, не умничай!» Мичман добавил несколько слов, обладающих особой силой убеждения. Нехотя матросики потянулись за остальными в санитарный блок. Когда-то процедура выхода из зоны АПЛ была строгим и четко регламентированным обрядом. Каждый член экипажа снимал синюю робу, все шовчики которой обследовал дотошный дозиметрист. Потом проходил несколько ураганных водяных заслонов, сбивающих с тела даже микронные пылинки. И вновь попадал в руки уже другого, но не менее дотошного дозиметриста. И лишь после этого получал допуск к своей обычной, чистой одежде. Но турникет на выходе из санпропускника поворачивался лишь после 3-го контрольного замера, столь же тщательного, как и 2 предыдущих. Упростить процедуру было невозможно, да это и в голову не могло никому прийти. Все понимали, с атомом шутки плохи. Теперь от всех строгостей остался только слабый душек с чуть тепловатой водой, да ручной дозиметр у дежурного мичмана. Работали на лодках в обычной форме и, как подозревал Чижик, не всегда переодевались. Капитан-лейтенант подошел к санпропускнику вплотную. Предотвратив неконтролируемый выход из радиационной зоны, мичман осмотрелся и, заметив начальника, направился к нему. «Из районных электрических сетей приходили», — не утруждая себя докладом и приветствием, сообщил он. «Сказали, свет насовсем отрубят. За неуплату». «Кто приходил?» — неприятно удивился Чижик. «Почему я ничего не знаю? Как они прошли на территорию части?» Мичман пожал плечами. «Я думаю, надо печки-буржуйки делать». «Что?» — не понял капитан-лейтенант. «Печки, говорю. Вместо козлов поставить, трубу через люк вывести. Только уголь доставать придется». «К черту все!» — вслух сказал Чижик и, развернувшись, пошел обратно. «Разогреть реактор, выйти в море, нырнуть. Отключиться от этого сумасшедшего и несправедливого мира. Никого не видеть и не слышать. Быть самим собой и самому для себя. Разве что завернуть, забрать Ольгу». В последнее время его все чаще посещала эта безумная мысль. Увести лодку и затеряться в необозримых просторах Мирового океана, как вечный скиталец капитан Немо. Он понимал, что подобные прожекты неосуществимы. Китенок, раскладушка и акула находятся в таком состоянии, что вряд ли годятся для дальнего похода. К тому же экипаж АПЛ составляет свыше 100 человек, и один капитан Немо с управлением не справится, даже если привлечет к этому делу верных собутыльников Ивашкина и Петухова. И все же он продолжал мечтать, не конкретизируя практических деталей. Видел себя в центральном посту управления, ощущал щекой и бровью окуляр перископа, отдавал команды безликому рулевому, стремительно уходил в глубину и ракетой выныривал на поверхность, ощущал упоение свободным поиском. Однажды Чижик увидел цветной, очень похожий на явь сон. Барракуда всплыла в одном из южных морей. Он в кипенно-белом парадном кителе подошел на шлюпке к песчаному атоллу, где гостя встречала целая толпа туземцев. Обнаженная по пояс чернокожая женщина поднесла ему хлеб-соль. Удивленный типично русским обрядом, Чижик вгляделся и обнаружил, что у туземки Ольгина грудь, и лицо чем-то напоминает ее лицо. Окружающие куда-то исчезли, на пустынном пляже он ласкал туземку. И чем откровеннее становились ласки, тем отчетливее проступал облик жены. В конце концов превращение завершилось. У Ольги снова была белая кожа и родное лицо. Но парадный китель почему-то превратился в повседневную черную тужурку. Потом, как в финальном кадре приключенческого фильма со счастливым концом, барракуда в надводном положении шла в океане. Ольга стояла рядом, и ветер развивал ее волосы. Капитан-лейтенанту хотелось узнать, что будет дальше. Но сон прервался. В дверь заколотил помощник дежурного по части и сообщил, что в казарме произошла драка. Когда Чижик подходил к штабу, на крыльцо выскочил вестовой. «Товарищ капитан-лейтенант, вам звонят ПВЧ из самой Москвы». Человеку свойственно ждать перемен к лучшему. Чижик с бьющимся сердцем кинулся к аппарату. «Шелковский. Он слов на ветер не бросает. Неужели назначение на «Тигр»? Или в главный штаб Крезникову? Да хоть куда, лишь бы вырваться отсюда. Тогда и с Ольгой проблем не будет», — думал он на бегу. Перед тем, как взять трубку, он несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая дыхание. «Капитан-лейтенант Чижик», — солидно произнес он и замер в ожидании судьбоносного сообщения. «Помнишь наш разговор, сопляк?» — раздался разъяренный голос Дронова. Думаешь, перешел во флот, и старые грехи спишутся сами собой? Нет, дружок. Верлинов скоро прибудет в Россию, а ты пойдешь под трибунал, как я и обещал. Готовься 10 лет просидеть на нарах. Связь разъединилась. Чижик стоял с тяжелой трубкой в руке и оглушенно смотрел в окно. Все относительно. Та жизнь, которая еще минуту назад казалась беспросветной и непереносимой, теперь представлялась спокойной и безмятежной. Чижик чувствовал себя загнанным в ловушку, из которой нет выхода. Вдали у пирса чернели силуэты лодок. На расстоянии они выглядели вполне прилично, как будто были полностью готовы к выполнению боевой задачи. Бархан с Сырыком просыпался. Посвистывали тушканчики, деловито возились в поисках пищи песчанки, стремительно брызгали по слежавшейся поверхности проворные ящерки. Казалось, мелкая живность радуется тому, что пережила самое страшное время — ночь, когда гюрзы, кобры и песчаные удавчики ищут добычу. Конечно, будет очередной закат и очередная ночь, но счастливая пустынная мелочь об этом думать не может, наслаждаясь относительной безопасностью бесконечно длинного дня. Закопавшиеся по горло в песок Карпенко и Королёв знали, чтобы дожить до заката, им надо перебить преследователей. Другого выхода нет. Еще 7 лет назад было невозможно представить, чтобы вооруженная банда на территории СССР гнала более 100 километров людей, имеющих отношение к специальным службам. Но сейчас простого, да и непростого человека, оказавшегося вдруг за пределами бронированного автомобиля с пулеметом, системами специальной связи и тренированными охранниками, не защищали ни законы, ни принадлежность к любым, даже самым серьезным государственным структурам, ни атмосфера правопорядка, существующая в любом цивилизованном обществе. Только сила и оружие, умение не колеблясь бить и стрелять, быстро, безжалостно, точно, способно сохранить этому человеку жизнь. «Надо было все-таки уйти ночью», — тихо сказал Королёв. «Ну и что, что здесь каждый шаг слышно за километр? Догнать нас они бы не смогли. Постреляли бы на шум, только боезапас растратили». Карпенко не стал отвечать. «Пустыня — неподходящее место для ночных переходов, каких бы размеров она ни была. Особенно при такой плотности заселения опасными гадами». Песок заметно охладился, но защищал от ветра. Когда они выбрались из тепловатой серой массы, то сразу озябли. Распластавшись, Карпенко подполз к острой кромке бархана и осторожно выглянул туда, где всю ночь, пренебрегая элементарными правилами маскировки, горланили и курили преследователи. Вовремя. Развернувшись в редкую цепь, бандиты двигались в их сторону. «Метров 300, — прикинул Карпенко. — 7 человек. Если бы 2 автомата. Или подпустить ближе и попробовать. Он не знал, что преследователей 8, и 8-й находится у него за спиной. Неугомонный Гидгас двинулся в погоню раньше всех. Как гончий пес он обнюхивал плотный, слежавшийся за ночь и зализанный ветром песок, интуитивно чувствуя, что добыча скрывается где-то поблизости. В нескольких местах корка песка была провалена. Через 10 метров отыскалась еще пара незапорошенных углублений. Следы вели за вершину ближайшего бархана. Гидгас оглянулся. Сотоварищи отряхивали одежду. Кое-кто совершал песком омовение, готовясь выполнить намаз. Кто-то набивал анашой первую дневную папиросу. Гидгас не стал ждать. Компенсировать малый рост и отсутствие уголовного прошлого можно только смелостью и решительностью. Отведя затвор автомата, он быстро двинулся в обход, нашел удобную маскирующую складку, ящерицей скользнул в нее. Карабкался, полз, скользил по жесткому песку, который набился за пазуху и рукава, насыпался в уши, запорашивал глаза. Но в конце концов усердие было вознаграждено. Впереди, совсем рядом, он учуял добычу. Окажется ли она ему по зубам, Дедгас не задумывался. Он чувствовал себя воином ислама, могучим и непобедимым. Камуфляжный комбез, зеленая повязка на лбу. Даже родной чеченский автомат «Борс» — лучший в мире. Что значит по сравнению с этим небольшой рост? И кто осмелится противостоять ему? Старики говорят, что каждый воин Шамиля стоил 5 русских солдат. А здесь всего 2 неверных. Он даже не станет стрелять, а возьмет их в плен. Пусть удивится грубый здоровяк Бадыр. И ребятам дополнительное развлечение. Можно располосовать их на ремни, можно живьем закопать в песок, можно содрать кожу. Стараясь не производить шума, Дедгас прополз последние метры. Гребень бархана напоминал тупое лезвие огромного топора. По миллиметру он приподнимал голову, словно огромная ящерица, готовая слизнуть неосторожную птичку. Птичка действительно была поблизости, даже не одна. Стайка обычных российских воробьев, которые никоим образом не сумели бы оказаться в настоящей пустыне. Когда напряженное лицо с широко открытыми глазами показалось над кромкой песка рядом с ними, воробьи всполошенно взлетели. Шум слабеньких крыльев и возмущенное чириканье привлекли внимание Королева. Он обернулся. Их глаза встретились. На миг оба оцепенели. «Надо уходить, Саша!» Поворачиваясь, сказал неподозревающий об опасности Карпенко. Дедгас вскочил на ноги, вскидывая автомат. Слова, которые должны были заставить русаков поднять руки и лечь на песок, вылетели из головы. К тому же он вдруг вспомнил, что эти двое легко уложили 3 волков ислама. Поэтому первоначальный замысел взять их живьем уступил место желанию как можно скорее закрыть глаза обоим. Ствол был направлен в грудь молодого, но мышцы рук уже приготовились, удерживая взведенное оружие, перенести огонь на вторую цель. Палец привычно вдавил спуск. Боевая пружина, распрямляясь, бросила вперед сорвавшийся со взвода затвор. Но набившиеся в пазы песчинки затормозили его движение и остановили на середине пути. Дедгас лихорадочно рванул ручку заряжания, повторно нажал спусковой крючок. И вновь выстрелов не последовало. Борс явно не дотягивал до Калашникова, который может вести бесперебойный огонь, даже месяц пролежав в песке. Прыгнувший на противника Королев держал АКМ стволом вперед, будто собирался колоть штыком. Но штыка не было, и он резко ударил прикладом снизу вверх, угодив острым углом, где твердое дерево сходится с овальной стальной пластиной, Дедгазу под челюсть. Раздался хруст, будто лопнула под молотком деревянная доска. Голова гвардейца мотнулась, словно шея была резиновой. И когда он шлепнулся на песок, даже далекий от медицины человек мог с уверенностью сказать, что перед ним мертвец. «Лихо! Молодец!» Отстегнув снаряженный пистолетными патронами магазин Борза, Карпенко сунул его в карман. «Теперь ходу!» Они огромными прыжками понеслись вниз, проламывая поверхностный слой слежавшегося песка, и оставляя на гладком склоне отчетливые, видимые издалека следы. Прежде чем преследователи выберутся на господствующую высоту, позволяющую вести прямой прицельный огонь, следовало успеть укрыться за очередным барханом. И они почти успели. Когда сзади затрещали автоматные очереди, гулким эхом отдающиеся в складках песчаного рельефа, до спасительного поворота оставалось не более 10 метров. Свиста пуль слышно не было, что свидетельствовало о неправильном прицеле. В пустыне, где нет привычных ориентиров, очень трудно определить расстояние и выбрать точку наводки. Королёв первым свернул за подошву бархана и вопросительно оглянулся на старшего товарища. Оба тяжело дышали. «Давай наверх», — скомандовал Карпенко. «Они не ожидают встречи. Надо сбить им настроение». По осыпающемуся песку, где бегом, где на четвереньках, где ползком, отставной генерал и его спутник устремились к вершине. «Дай автомат», — задыхаясь, сказал Карпенко, тщетно пытаясь привести дыхание в норму. Ствол подрагивал. Дергались мушка и целик. Прыгали маленькие человеческие фигурки. Волки Ислама бежали с пугающим воем, оставляя за собой глубоко взрыхленный песок, словно здесь проскакал табун лошадей. Поставив переводчик на одиночный огонь, Карпенко упер магазин в песок, несколько секунд выбирая цель. На правом фланге наступающей цепи фигурки сдвоились, вдвое увеличивая шансы на удачный выстрел и привлекая внимание снайпера или пулеметчика. Автомат генерала быстро развернулся туда. Бах! Преследователи залегли, но Карпенко показалось, что один из них повалился менее плавно, чем остальные. Да и интуиция опытного стрелка подсказала, что он не промахнулся. Тут же по кромке песка защелкали ответные пули. Плотность огня не позволяла поднять голову, а тем более прицелиться. «Побежали?» — спросил Королёв. Он уже почти отдышался и был готов к активным действиям. «Зачем? Лежи, отдыхай. Это марафон долгий». Стрельба ослабела. Расстреляв магазины, бандиты перезаряжали оружие. Карпенко вновь повел стволом. Одному гвардейцу пришлось приподняться на коленях, и попасть в него было легче, чем в лежащих. Выстрел, и тот вновь растянулся на песке. Теперь автоматы преследователей будто взбесились. Длинные и короткие очереди секли гребень бархана, поднимая песчаную бурю. «Пошли!» Карпенко скатился на несколько метров вниз, потом встал на ноги. Спутник последовал его примеру. Экономя силы, они спустились вниз, прошли по небольшому каньону, вошли в расщелину. Стрельба за спиной подсказывала, что гвардейцы пока не решаются двинуться вперед. Но пальба вслепую — такая же недопустимая глупость, как и сдваивание во время атаки. Это азы военного дела, им учат в курсе подготовки молодого бойца. К счастью, волки Ислама оказались самоучками. Беглецы обошли один бархан, второй, поднялись на третий. Карпенко шел впереди, внимательно глядя под ноги. Иногда на растрепанном ветром песке ему попадались смазанные следы, будто кто-то протащил отрезок толстого шланга. Но те, кто их оставлял, почему-то не встречались. Хотя нельзя сказать, что это вызывало у генерала досаду. «Давайте пройдем напрямую, так короче», — показал рукой Королёв. Они находились в самом центре желтых песков. Казалось, что здесь аккумулятор тепла не потерял ни одного градуса. Карпенко внимательно всмотрелся в почти круглую ложбинку, зажатую со всех сторон голыми, желтовато-серыми холмами. Идти через нее не хотелось, хотя сразу он не смог бы объяснить, что именно ему не нравится. И лишь всмотревшись, понял причину интуитивного чувства. «Короче, говоришь?» — угрюмо переспросил он. «Пусть наши враги здесь ходят. Это самый короткий путь к могиле». «Почему?» — не понял Королёв. «Видишь следы на склонах, будто тащили что-то?» «Вижу». «А бугорки под песком?» «Да, и что это?» «Клубки змей, гиурс-кобр и других тварей. Здесь залегают на зимнюю спячку гады со всего Саракума». «Бррр!» — Королёв опасливо посмотрел под ноги. «Потому они и не попадаются нам на каждом шагу. И, кстати, о врагах. Давай направим чехов сюда». Соблюдая повышенную осторожность, они обошли опасное место, поднялись на гребень и стали ждать. На противостоящем бархане появились фигуры преследователей. «Шестеро», — посчитал Карпенко и огорчился. «Я думал, двоих положил, а выходит, одного». «Ладно». Он быстро прицелился и выстрелил. Раз, другой, третий. Гвардейцы залегли и открыли ответный огонь. «Бей из пистолета!» — не оборачиваясь, крикнул генерал. «Далеко, не достать!» «Все равно бей!» «А, беспокоящий огонь!» Королев поднял тупорылую машинку и быстро расстрелял обойму. Его выстрелы не причиняли вреда бандитам, а пуля Карпенко пробила предплечье Бадыра. Перетягивая рану индивидуальным пакетом, главарь разразился злобной бранью. Все шло наперекосяк. Преследование затянулось. Один человек убит, один ранен. Куда-то пропал рябой недомерок. Теперь и он может действовать только одной рукой. Зачем им нужны эти двое? Отомстить можно любым другим русским, причем без всякого риска. Не выполнено задание, но Волк уехал в Москву и неизвестно, вернется ли обратно. А если и вернется, то позабудет о подробностях этого дела. Если он, Бадыр, примет решение прекратить погоню, то никто его не осудит. Кроме родственников Ибрагима, Алаудина и других убитых. Им ничего не объяснишь. Раз месть не исполнена, ты не мужчина. Причины во внимание не принимаются. Нет, на полпути дело бросать нельзя. Надо попробовать в последний раз. Когда русаки перестали стрелять, Бадыр вскочил и заорал во всю глотку. «Живо вперед! Не отпускать их далеко!» Он бросился первым, остальные устремились за ним. Сбежав в ложбинку, Бадыр несколько раз наступил на что-то упругое, но в азарте погони не обратил на это внимания. И совершенно напрасно. Потому что пятерых бегущих следом сотоварищей не мешало предупредить о разбуженных и разъяренных присмыкающихся. Сам Бадыр миновал опасное место и благополучно взобрался на следующий склон. Но когда порченный мула наступил на расплетающийся клубок, сразу две черно-серых пружины выметнулись из песка и ударили его по ногам. Он истошно закричал, но было поздно. Песок невинный с виду лощины зашевелился. Тут и там высовывались плоские треугольные головы с горящими холодным дьявольским огнем глазами. Зло били мощные хвосты, выталкивая на поверхность полутора-двухметровые мускулистые тела, наполненные ядом и ненавистью ко всему живому. Почти круглая площадка между барханами зловеще преобразилась. Из вскипающего песка, словно выдавливаемые из преисподней, появлялись раздувшие капюшон кобры и отыскивающие цель для атаки гюрзы. Пятерка бадыровских боевиков замерла, окруженная со всех сторон самыми опасными и вдобавок крайне разъяренными змеями. Они не могли сделать ни шагу вперед или назад, но и стоять среди сплетающихся в кольца, змеящихся в притирку к тяжелым ботинкам, поднимающихся на хвосте, будто стремящихся заглянуть в глаза присмыкающихся, было выше нечеловеческих сил. Их могло спасти только одно — медленное и плавное вознесение в небо. Но Аллах не помогает отъявленным грешникам лишь на словах чтящих Коран, да и груз многочисленных преступлений не позволял оторваться от грешной земли. Оставалось пользоваться привычными методами. Окованные железом приклады разможили несколько тварей. Автоматные очереди попытались расчистить дорогу. Полетели в сторону куски бьющейся плоти и брызги черной крови. Конвульсивно задергались тела убитых гадов. Но пули не могли решить дело. Тут нужен был армейский ранцевый огнемет. Резкие движения бандитов только ускорили развязку. Адский ковер у них под ногами вздыбился. Одна за другой выстреливали сжатые для атаки пружины. Голова атакующей кобры движется со скоростью револьверной пули. 200 метров в секунду. Из открытой пасти торчат вперед два ядовитых зуба. При попадании в цель специальная железа, как из шприца, впрыскивает яд в тело жертвы. Но рассмотреть это можно лишь при ускоренной съемке. Люди Бадыра видели только взлетающие в мгновенном броске черно-серые ленты. Гюрза с руку толщиной ударила счастливчика. Затем наступил черед анашиста. В горячке те замолотили автоматами по живому ковру, превращая его в агонизирующее кровавое месиво. Однако это не помогло Скорпиону. Он завопил, отчаянно размахивая рукой, на которой висела не сумевшая освободить зубы метровая кобра. Со стороны могло показаться, что он размахивает кнутом. И, наконец, кнут вырвался, описал полукруг и шлепнулся на шею лентяя. Обезумевший от ужаса лентяй понесся назад сквозь строй ударов и даже сумел выскочить из опасной зоны. Но, пробежав несколько десятков метров, упал замертво. Все кончилось за несколько минут. Порченный мула упал там, где стоял. Остальные, шатаясь и бросив оружие, брели, ничего не видя перед собой, и получая все новые и новые укусы, пока тоже не повалились на покрытый гадами песок. Онемевший Бадыр смотрел на ужасный конец своего войска. Губы его шевелились. «Кара Аллаха! Кара Аллаха!» — беззвучно шептал он. Засевшие в засаде на обратном склоне бархана Карпенко и Королев напрасно ждали преследователей. Погоня прекратилась. Убедившись в этом, они вышли из желтых песков. На попутках добрались до Махачкалы и вечером уже были в Москве. Имран Макоев, сразу советовавший им лететь самолетом, был прав на все 100%. Остров приближался. Катер шел на хорошей скорости. Иссеченное ветром и мелкими брызгами лицо майора Плеско горело, будто с него сняли кожу. Он взглянул на часы. Почти 10. Переход занял гораздо больше 3 часов, и к утренней пробежке Верлинова он безнадежно опоздал. «Как готовят операции, сука!» — зло подумал ликвидатор. «Отправил меня и считает, что сделал дело. А как я буду управляться, его не колышет». Ясно, что придется задержаться тут до вечера, а то и до завтрашнего дня. Без явки, без соответствующей легенды и подкрепляющих ее документов. Без прикрытия. А ведь все это должен обеспечить руководитель местной резидентуры. «Все напишу в рапорте», — злорадными предвкушениями успокаивал себя ликвидатор. «Пусть отзывают пидоров в какой-нибудь Новокузнецк». Впрочем, он тут же понял, что всего написать не сможет. И даже половины. «Ладно, черт с ним, пусть живет», — великодушно решил он и погрузился в сладкие воспоминания о вчерашнем. В конце концов, Леночка окупила предстоящее неудобство и риск. Ведь в его жизни было много неудобств и риска, которые приходилось переносить за просто так, без всякого вознаграждения. А она устроила ему праздник. Единственное, что казалось несправедливым, это то, что трусливый и нераспорядительный Коровников укрылся за спину жены. Точнее, не за спину, а за... Если бы Плеско знал, что Леночка не была женой резидента, он сразу бы заподозрил неладное и отменил операцию. А следовательно, остался бы жив. Катер сбавил ход, крылья ушли под воду, днище коснулось поверхности, и тут же стала ощущаться качка. Черт! Страдавший морской болезнью Плеско поморщился в ожидании подступающей дурноты. Не везет так не везет. Но берег приближался, и вскоре болтанка прекратилась. «Здесь», — на ломаном английском сказал сидящий у штурвала молчаливый грек и показал рукой в гору на двухэтажную виллу. Если надо ночлег, я знаю где. Ориентируясь на изученные ранее фотографии, Плеско обследовал берег, нашел нужную тропинку, прошелся по ней. Радовало то, что окрестности были пустынны. Он не встретил ни одного человека. Подходящий участок нашелся довольно быстро. Тропинка проходила мимо глубокой скальной расщелины, заваленной скатывавшимися сверху камнями. С другой стороны склон круто обрывался в море. Перед тем, как приступить к делу, он тщательно проверился. Чисто. Расстегнув сумку, ликвидатор приблизился к облюбованному месту и быстрым движением положил рядом с раскрошившимся обломком скалы серый, стилизованный под камень маскировочный футляр, скрывающий фугасный заряд направленного действия ФСН-6Р. При взрыве 200 зазубренных осколков веером летели в нужном направлении, выкашивая все на своем пути. Плеско отошел на несколько шагов, придирчиво всмотрелся. Пластиковый камень, хотя и несколько отличался по цвету от валяющихся вокруг скальных обломков, но не привлекал внимания. Расположен он правильно. Смертоносный веер пересечет тропинку под прямым углом. Ширина зоны поражения составит 7 метров. Остается отправить катер подальше, а самому занять наблюдательный пункт где-нибудь вверху на склоне. В нужный момент вдавить кнопку радиовзрывателя и спокойно уходить. Взрыв прозвучит глухо, напоминая небольшой обвал. К тому же звук отразится от скалы и унесется в море. Объект будет тоже снесен вниз, так что явных следов происшествия не останется. Он вполне успеет унести ноги. Ликвидатор вздохнул. Теперь надо замаскироваться и ждать. Но перед этим активировать фугас. Достаточно нажать пластинку на корпусе, и в центре лежащего в кармане дистанционного пульта вспыхнет крошечная красная лампочка, обозначающая, что заряд готов к взрыву и ждет радиоимпульса. Непонятно почему, Плеско вздохнул еще раз. Когда мина упрятана в маскировочный футляр, добраться до активирующей пластины довольно сложно. Но только не такому специалисту, как майор Плеско. Специально приготовленным шилом он проткнул пластмассу и, сосредоточившись, принялся нащупывать острием подающийся участок корпуса. Фугасы направленного действия имеют две модификации. ФЗН-6Р срабатывает дистанционно от радиосигнала, а ФЗН-6Н при непосредственном нажатии. Производство их унифицировано, и лишь схема сборки определяет, какая буква будет поставлена в конце маркировочного обозначения. Капитан Сидельников двумя переключениями перевел мину ФЗН-6Р на схему срабатывания ФЗН-6Н. Но Плеско, естественно, ничего об этом не знал. Почти сразу он нащупал пластину и, как положено, нажал ее до щелчка. Глухо грохнул взрыв, будто большой камень рухнул с горы. 200 зазубренных осколков, не успев разлететься веером, попросту разорвали майора Плеско в клочья. Блестящая работа капитана Сидельникова и Леночки Дерюгиной, направляемых генералом-майором Коржовым, спасла жизнь генералу Верлинову. Но над ним нависла другая опасность. «Полетим в Афины, я познакомлю тебя с друзьями, как обещал». Христофор предупредительно поддерживал гостя под локоть на пути к вертолету, лопасти которого еще не успели остановиться. «С удовольствием», — вежливо ответил Верлинов и с кавказской учтивостью добавил. «Твои друзья — это и мои друзья». Слова, даже самые приятные, не значат ровным счетом ничего. С Христофором все было ясно, и его друзья Верлинова ни в малейшей степени не интересовали. Просто скрыться в Афинах гораздо легче, чем бежать из-под охраны с острова Миконос. «У тебя другой вертолет?» — вдруг насторожился Верлинов. Христофор беспечно взмахнул рукой. «Это же аренда. Какая машина свободна, ту и присылают». Ответ показался неубедительным. Еще более фальшивыми были интонации, тембр голоса. А показная беспечность явно маскировала скрываемое напряжение. И вертолет без опознавательных знаков. Верлинов остановился. «Что-то у меня кружится голова. Пожалуй, я останусь дома, полежу. А с друзьями ты познакомишь меня в другой раз». Христофор растерялся. «Вот как? Но у нас уже условлено. Может, выпьешь таблетку?» Он несколько раз посмотрел в сторону вертолета, будто ожидая поддержки. Лопасти, наконец, перестали вращаться. Откинулась крышка люка, и четверка крепких парней выпрыгнула наружу. Достаточно было одного взгляда на них, чтобы все стало ясно. «За сколько ты меня продал, дружище?» — с напряженной улыбкой спросил Верлинов. «Неужели моей доли оказалось мало? Или думаешь, что такие деньги пойдут тебе впрок?» Григориадис отвел взгляд. Джентльмену было мучительно стыдно. «Дело не в деньгах», — глухо ответил он. «Меня взяли на крючок». «Кто?» — быстро спросил Верлинов. «Для него это было очень важно». «Что впереди? Гласное следствие и законная судебная процедура или пытки в подвале, лошадиная доза сыворотки правды и пуля в затылке?» «Кто, я тебя спрашиваю?» Христофор молчал. «Контрразведка Греции?» Тот едва заметно мотнул головой. «Значит, американцы», — утвердительно сказал Верлинов, понимая, что его ждет второй вариант. Парни приближались, охватывая его полукольцом. Бежать было некуда. Сунув руку в карман, Верлинов потрогал рифленую рукоятку ножа. «Без глупостей», — по-английски сказал низкорослый широкоплечий человек со шрамом на щеке. И, откинув полу кожаной куртки, показал заткнутый за пояс пистолет. «Значит, он и будет первым». «Всем стоять на месте! Полиция!» — раздался окрик сзади. Андреас с двумя инспекторами перелезли через забор и успели как раз вовремя. В руках они держали взведенные беретты и были настроены весьма решительно. «Уберите оружие, мы из контрразведки», — сказал грач, запасенную на подобный случай фразу. Неподкрепленная документами, она мало что значит, но вполне способна в первую минуту сбить с толку и вызвать замешательство. А в данной ситуации грач попал точно в цель. «Решили обойтись своими силами или замкнуть операцию на себя», — понял Андреас. «А нас выставили полными дураками». Сунув оружие в кобуру, он собрался вернуться в освояси, предоставив коллегам Влакоса доводить свою игру до конца. Но двое других полицейских ничего не знали об участии контрразведки, а потому отреагировали так, как и положено. «Не двигаться, старшему предъявить документы». Черные зрачки 9-миллиметровых берет зорко сторожили всю четверку. «Пожалуйста, смотрите». С демонстративным спокойствием и неторопливостью грач полез во внутренний карман. Только в кинобоевиках герой, потянувшись в район подмышки, мгновенно выдергивает пистолет и расстреливает противника. В реальной жизни такое невозможно. Потому что освободить оружие из кобуры за четверть секунды нельзя. К тому же самый неопытный взгляд сумеет отличить, когда из-под одежды вытаскивается почти килограммовый кусок металла, а когда невесомая, закатанная в пластик карточка удостоверения. Не говоря о том, что находящийся под прицелом проверяемый никогда не сможет опередить выстрелом проверяющего. Профессионалы это хорошо знают, и грач не собирался выкидывать никаких рискованных трюков. Он спокойно извлек какой-то документ и, небрежно зажав двумя пальцами, поднял на уровень лица, как бы предлагая желающим изучить его. По предварительной договоренности, член группы, находящийся под жестким контролем, отвлекает все внимание на себя, а действовать начинает тот, у кого развязаны руки. Сейчас в наиболее выгодном положении находился быстрый и верткий угорь. Он стоял в стороне, и полицейские, сосредоточившись на граче, отвели от него свои беретты. Он и начал действовать, так же сноровисто и четко, как и на тренировках. Раз. Угорь прыгнул влево, мягко упал на бок, перекатился через спину, оказавшись в лишенных листвы розовых кустах. Два. Лежа на левом боку, он резко рванул обвивающийся вокруг шеи и правого плеча ремень, извлекая из-под куртки 29-сантиметровый пистолет-пулемет «Штайр». 3. Сдвинув предохранитель, он приложился к оружию, целясь в шарахнувшихся в разные стороны полицейских. Те тоже начали действовать, но когда инициатива перехвачена, действия редко бывают эффективными. Бах! Выпущенная из беретты пуля чиркнула по бетону и с визгом унеслась в серое, затянутое облаками небо. Бах! Вторая по касательной угодила угрю в ягодицу. Грач бросил картонный прямоугольник, резко захватил за шею стоявшего рядом Христофора и, прикрываясь им, навел ствол на Иорданидиса. Двое других членов группы, пригнувшись, доставали двуствольные обрезы. Верлинов вытащил из кармана руку с зажатым ножом, резко взмахнул. Инерционный клинок раскрылся, стопорясь в боевом положении. «Так, так, так!» — торопливо прокашлялся Штайр. «Так, так, так, так!» Ранивший угря полицейский получил пули в голень и бедро и опустился на землю, не переставая стрелять в автоматчика. Его напарник, стоя в позиции «Виверстанс», вел беглый огонь по террористам с обрезами. Примечание. «Виверстанс». Стойка «Вивера». Наклонившийся вперед на широко расставленных полусогнутых ногах стрелок удерживает пистолет двумя руками. Конец примечания. Четвертым выстрелом он прострелил голову одному. Седьмым ранил в живот другого. Андреас стоял в оцепенении. Он думал, что коллеги ведут перестрелку с настоящими контрразведчиками. «Подставили! Подставили!» — пульсировала в голове неотвязная мысль. Угорь выстрелил. В этот момент Христофор дернулся, пытаясь освободиться, и пуля пролетела в 20 сантиметрах от лица Иорданидиса. Это вывело того из транса. Когда в тебя стреляют, надо не раздумывать, а отвечать огнем. Все разбирательства будут потом. Да и то лишь в том случае, если ты останешься жив. Но, потянувшись к кобуре, инспектор понял, что не успевает, и спасти его может только чудо. Человек со шрамом, отшвырнув заложника, целился с двух рук, и ствол его пистолета стал широким, как железнодорожный туннель. Верный признак того, что промаха не будет. В следующую секунду туннель вновь сузился до 9-миллиметрового отверстия и плюнул огнем куда-то в сторону. А человек со шрамом выронил оружие и кулем осел на бетон. Андрес остался жив без всякого чуда. Если, конечно, не считать чудом ножевой удар, нанесенный Верлиновым грачу в живот. «Так, так, так, так!» — продолжал стрекотать Штайр. Сразивший двоих нападавших полицейский, охнув, повалился лицом вперед. У его раненого коллеги опустил магазин. Нагнувшись, Верлинов схватил пистолет грача и активно вступил в игру. Бах, бах, бах. Пули взрыли клумбу перед лицом автоматчика, запорошив ему глаза. Жизнь дороже временной потери зрения, а огонь, даже ведущийся вслепую, сдерживает активность противника. Но угорь об этом забыл. Штайр замолк. Подбежав к трущему глаза угрю, Верлинов с размаху ударил ногой. Хрюкнув, тот опрокинулся на спину. Отшвырнув Штайр в сторону, Верлинов осмотрелся. Один головорез убит, один оглушен, двое тяжело ранены. Вертолет оторвался от земли и быстро набирал высоту. Христофор исчез. Высокий полицейский накладывал коллеге жгуты на простреленные ноги. Третий полицейский не подавал признаков жизни. В середине этого бедлама с пистолетом в руке стоял незаконно проникший в страну секретоноситель высшей категории, генерал КГБ Верлинов, имеющий поддельный паспорт на имя американского гражданина Роберта Кордейла, разыскиваемый греческой полицией за убийство и только что попутно совершивший еще несколько противоправных деяний. Закончив перевязку, высокий полицейский поднес к губам рацию, очевидно, вызывая подмогу. Надо было спешить. Несколько раз передернув затвор, Верлинов выбросил оставшиеся в обойме патроны, протел рукоятку и вложил оружие в руку грача. Потом поднял окровавленный нож, стер возможные отпечатки и положил рядом с убитым налетчиком. То-то будет головоломка для криминалистов. Но это их дело, а у Верлинова Кордейла хватает своих проблем. «Я сдаюсь греческой полиции», — подойдя к Иорданидису, сказал он. «Требую законного и гласного расследования». Андреас плохо владел английским, но понял смысл сказанного и покачал головой. Он не собирался арестовывать человека, который спас жизнь ему и напарнику. Только что инспектор передал в участок сообщение о нападении неизвестных, перестрелке и потерях, запросил медицинскую помощь. Его рапорт соответствовал действительности во всем, кроме одного. Он сказал, что подлежащее аресту лицо скрылось, и он ведет преследование. «Я не буду делать арест», — медленно сказал он. «Вы имеете где спрятаться?» Верлинов развел руками. Тогда Иорданидис указал в сторону моря. Через несколько минут полицейский катер уносил инспектора и его спасителя по направлению к Тиносу. «Интересно, где Влакос?» – размышлял Андреас. «Почему он не вмешался и дал нам уйти?» В это время контрразведчик вместе с тремя коллегами осматривал труп неизвестного, подорвавшегося на установленной им же мине. Когда они закончили документировать этот факт, катер уже подходил к месту назначения. Туман у Тиноса развеялся, все так же болтались на волнах вспомогательный корабль греческих ВМС, болгарский солнечный берег и грязно-серый гражданский бот. Все выглядело обыденно и спокойно, хотя на всех судах царило крайнее напряжение, а под водой разыгрывались и вовсе драматические события. Грязно-серый бот предназначался для подводных работ. Циклоп зафрахтовал его вместе с экипажем. Сам Джузеппе висел между ботом и морским дном. Разматывающийся через кранбалку трос опускал его в глубину со скоростью 6 метров в минуту. Могучее тело циклопа было облачено в жесткий глубоководный скафандр, безнадежно устаревший, но достаточно надежный. Из цельнокованного, толстостенного цилиндра торчали вниз цилиндры поуже, на шарнирах и с тяжеленными башмаками внизу. «Рукава», в кавычках, выглядели так же, но они заканчивались клешнеобразными манипуляторами и находились в полусогнутом положении, из-за чего руки в локтях затекали. Можно было втянуть их внутрь, но в скафандре и так было тесно. Джузеппе не хотел создавать себе дополнительные неудобства. Он давно не опускался на большую глубину и сейчас ощущал определенный дискомфорт. Вспотевший в нескольких слоях шерстяного белья, он чувствовал зуд кожи. Просачивающиеся сквозь резьбу люка холодные капли вызывали опасения, категорически противопоказанные водолазу. Чтобы отвлечься, Джузеппе стал смотреть в забранные толстым кварцевым стеклом иллюминаторы. Их было 5. 4 расположены на уровне головы и позволяли вести почти круговой обзор. Кроме черноты, в них ничего не было видно. 5-й находился в верхней полусфере, почти посередине люка. Здесь различался слабый рассеянный свет поверхности. «У этих греков плутовские морды», — подумал Джузеппе. «Как бы не выкинули какую-нибудь пакость». И тут же успокоил сам себя. «А что они могут?» «В ящик для инструментов не заглядывали. Следы взрыва вряд ли выйдут на поверхность». «Да и потом. Им не впервой выполнять сомнительные заказы. Если бы болтали, давно пошли бы на корм рыбам». «Эй, Джузеппе, как ты там?» — раздалось из небольшого динамика. Родная речь всегда звучала для него музыкой, но сейчас, резко разорвав абсолютную тишину, заставила вздрогнуть. «Все в порядке, Марио, следи за верхом!» На всякий случай циклоп перестраховался и взял с собой надежного земляка. «Если что, Марио разделается с обоями». Расположенная перед глазами светящаяся шкала глубиномера показывала 180 метров. Теперь вверху, как и со всех сторон, было черным-черно. Цилиндр охладился. Внутренняя поверхность покрылась каплями конденсата. Холод пучины пробирался сквозь резиновый комбинезон и два комплекта теплого белья. Прогибаясь под чудовищным давлением, тихо похрустывали кварцевые стекла иллюминаторов. Дыхательная смесь тоже подавалась по армированному шлангу с избыточным давлением. У циклопа заложило уши. «До грунта 20 метров», — глухо сказал водолаз, и движение вниз замедлилось. Если не погасить скорость спуска, то при полутонной массе скафандра столкновение с дном окажется опасным. Шевельнув пальцем в левом рукаве, Джузеппе включил радиоприемник направленного действия, и тот сразу же принял сигнал радиомаяка. Пип, пип, пип. Повезло. Обычно объект приходится искать довольно долго. Движение еще замедлилось, и тяжелые башмаки мягко коснулись дна. «Молодцы, знают свое дело», — мысленно похвалил циклоп управляющих лебедкой греков и включил прожектор. Яркий луч был съеден непроницаемым мраком вечной ночи. Только размытое желтоватое пятно проступило на скальном выступе в нескольких метрах впереди. «Трави полегоньку», — передал водолаз на поверхность и, медленно подняв ногу, сделал первый шаг. На глубине другие понятия и мерки. То, что в обычных условиях представляется легкой прогулкой, здесь превращается в изматывающее путешествие. Циклоп мог пройти только 40 метров. Дальше его не пустит провисающий сзади трос со шлангом. Тогда задача усложнится. Потребуется ювелирное перемещение бота с сопутствующей опасностью инерционных рывков 200-метрового пучка коммуникаций и риском повреждения воздухопровода. Несмотря на чудовищную физическую силу, циклоп двигался с большим трудом. Чтобы наполненный воздухом цилиндр не лег на бок и не перевернул водолаза вниз головой, свинцовые подошвы башмаков весили по 40 килограммов. Туго сгибались коленные шарниры. Спрессованная чудовищным давлением черная вода пружинила перед скафандром. Каждый шаг требовал колоссального напряжения. Он опять вспотел, потерял представление о времени и преодоленном расстоянии, механически выполняя тяжелую монотонную работу, состоящую в повторении одних и тех же движений. Оторвать башмак от дна, распрямить шарнир, продавить вязкую стену, поставить башмак, оторвать другой. Хорошо еще, что дно было гладким и удавалось удерживать правильный курс. Пип, пип, пип. Сигналы как будто становились громче, и, наконец, слабый желтый луч выхватил из вечного мрака не принадлежащий пучине предмет. Накрененный корпус сверхмалой диверсионной подлодки. Он опять мысленно похвалил греков. Спуск был произведен со снайперской точностью. Прожектор осветил плавные обводы корпуса, открытый люк шлюза. Но все это не представляло для Джузеппе никакого интереса. Впереди, на уровне пояса, на жестком скафандре приварен ящик для инструмента. Ловко орудуя манипуляторами, циклоп открыл его, вытащил небольшой, но тяжелый цилиндр глубоководной магнитной мины. Поднес к исцарапанной обшивке. Цилиндр намертво прилепился к металлу. Осталось всего одно движение, но чтобы сделать его, следовало продеть палец манипулятора в квадратное отверстие чеки. Отверстие специально для такого случая было увеличено вчетверо против обычного. Но сейчас это не очень облегчило задачу. Несмотря на холод, Джузеппе весь вспотел, пока добился своего. «Выбирайте. Подъем!» — сдавленно сказал он и перевел дух. От напряжения и усталости руки и ноги дрожали. Учащенно колотилось сердце. И вдруг он увидел желтое световое пятно. Оно двигалось. Рефлекторный циклоп выключил свой прожектор. За первым угадывалось еще несколько пятен света. «Быстрее поднимайте, черт вас возьми!» — понизив голос, выругался он. Трос потянул его назад и вверх. Чека легко выскочила из корпуса и повисла на манипуляторе. Но циклоп не обратил на это внимания. Он жадно всматривался в огни прожекторов. Три или четыре водолаза приближались к заминированной лодке. Через 30 минут произойдет взрыв. Даже при замедленном, с соблюдением правил декомпрессии и подъеме, он будет уже на полпути к поверхности. Но! Когда на 200-метровой глубине у одного объекта встречаются люди, не знающие друг о друге, это значит, что они представляют конкурирующие стороны. Следовательно, идет большая игра. В такой игре хуже всех приходится пешкам-исполнителям. Особенно тем, кто производит активные острые акции. Кажется, эта сволочь Христофор втравил его в скверную историю, и подъем на поверхность не станет концом приключения. Трос дернулся, и движение прекратилось. Джузеппе беспомощно повис, раскачиваясь вокруг оси то в одну, то в другую сторону. «В чем дело?» — рявкнул он, но на этот раз во весь голос. «Почему остановились?» Динамик откашлялся. «У нас проблемы, Джузеппе!» — раздался голос Марио. Чувствовалось, что земляк в замешательстве. «Очень серьезные проблемы!» Вспомогательный корабль греческих ВМС обеспечивал проводимую американцами операцию по подъему диверсионной подлодки русских. Поэтому контрразведчиков на борту было столько же, сколько и членов экипажа. Среди них находились и два американца, которые ни одеждой, ни манерами, ни речью не выдавали своей национальной и служебной принадлежности. Водолазный бот и болгарское исследовательское судно, оказавшиеся в районе проведения специальных работ, сразу же привлекли их пристальное внимание. На первом этапе дали запрос на берег о любой имеющейся информации об этих посудинах. На втором аквалангисты обследовали днище Солнечного берега, а также уходящий из бота воздушный шланг и электрокабели. Вывод получался однозначный. Оба плавсредства ведут глубоководные работы. Этого было достаточно, чтобы пресечь подобную деятельность. Матрос-сигнальщик передал морской азбукой требования к обоим капитанам. Прекратить все водолазные работы, приготовиться принять шлюпку с досмотровой командой. Через 5 минут после этого с Солнечного берега по спутниковой связи ушла экстренная шифротелеграмма. 004-Э. Совершенно секретно. Центр. В ходе производства операции получено требование греческих властей о досмотре судна. Попытка связаться с группой погружения оказалась безуспешной. Экипаж покинул колокол. Жду дальнейших инструкций. 428. Экстренная шифротелеграмма требует ответа в течение 20 минут и докладывается первому лицу ведомства в любое время суток. Шифровальный отдел ФСК поставил на бланке время приема 11 часов 48 минут. А в 11:52 документ лежал на столе директора. Поморщившись, Степашкин наложил резолюцию. Организатору операции, товарищу Дронову. Поскольку руководство ФСК не располагает информацией по данному вопросу, прошу дать ответ и обеспечить успешное выполнение задания. Он писал каллиграфическими буквами, и черные чернила из тонкой капиллярной ручки отлично смотрелись на плотной матовой бумаге. Содержание резолюции тоже было безукоризненным. Пусть прыткий полковник со своим всезнающим покровителем ломают головы. Вся ответственность ложится на них. В 11:56 прямой факс Управления по безопасности специальных технических объектов принял шифротелеграмму с резолюцией директора. С 11:58 до 12:01 полковник Дронов очумело таращился в текст, понимая, что попал в ловушку, выбраться из которой не сумеет. В 12:03 он соединился с Коржовым. «Так чего ты от меня ждешь?» – недовольно отозвался главный телохранитель. «Чтобы я за тебя планировал операции и командовал твоими людьми?» «Какой-то ты совсем никчемный. Еще хуже, чем я думал». В 12:05 Дронов еще не знал, что делать. Зато твердо знал одно. Нарушение контрольного времени ответа влечет немедленное отстранение от должности и увольнение из органов без пенсии и всех привилегий. А до срока оставалось 3 минуты. Инстинкт самосохранения подсказал обтекаемый текст, к которому невозможно было придраться. «Во избежание расшифровки операции и международного скандала немедленно покинуть территориальные воды Греции». В 12:07 ответ Дронова поступил в шифроотдел ФСК, а в 12:09 с минутным нарушением срока был передан 428-му. Чтобы скрыть нарушение, дежурный оператор поставил в журнале правильное время – 12:08. Позывной 428 принадлежал командиру специальной базы, замаскированной под исследовательское судно «Солнечный берег», который по официальному штатному расписанию занимал скромную должность старшего научного сотрудника экспедиции. Прочтя указания центра, 428-й нецензурно выругался. Для того, чтобы немедленно покинуть территориальные воды Греции, ему надо было обрубить канат и оставить водолазный колокол вместе с 3 пловцами на дне Эгейского моря. Но ни о чем подобном в шифровке не говорилось. Для того же, чтобы дождаться пловцов и с соблюдением требования декомпрессии поднять их на борт, потребуется не менее 1,5 часов. А такая просрочка в данной конкретной ситуации неминуемо приведет к расшифровке операции и международному скандалу. Вот и решай заданный центром головоломку. 428-му было 49,5 лет. Ему осточертел цифровой псевдоним и конспиративное болгарское имя. Осточертели моря, океаны, грозящие постоянной опасностью чужие порты и неустроенной жизни. Его тошнило от все более бездарных и непродуманных операций и очень угнетала бесперспективность бытия. Он имел звание полковника, а следовательно мог уйти на пенсию через 6 месяцев. И пожизненно получать 600 тысяч полновесных российских рублей, что составляло немногим больше $100 США. Стивидер в Пирейском порту зарабатывал 600. Примечание. Стивидер – портовый грузчик. Конец примечания. Правда, 428-му предстояло жить не в Пирее или Афинах, а в Москве, где приличная, но не элитная проститутка берет за сеанс 150 баксов, а ужин в частном ресторане стоит 200. И хотя он не собирался прибегать к услугам платных шлюх или ходить по кабакам, но по этим признакам легко мог оценить доступный ему уровень жизни. Правда, было интересное предложение от вышедшего на пенсию в прошлом году сослуживца. Тот обосновался в Туапсе и занимался поисками затонувших судов, барж, катеров и самолетов. Дело приносило солидный доход и требовало привлечения квалифицированных специалистов. А 428-му такое занятие было по душе. Тем более, что если отбросить шпионскую прокладку, именно это он и делал все 27 календарных лет службы. В принципе, он дал согласие. Приятель присмотрел для начала небольшой домик на берегу и даже назвал первый объект разработки – затонувший в войну сухогруз с медью. В жизни появилась манящая цель. Но если получить 15 лет за шпионаж, то подводные сокровища никогда его не дождутся. 428-й сжег шифрограмму и вытряхнул пепел в иллюминатор. К сожалению, избавиться от всех улик, свидетельствующих о разведывательном предназначении судна, не так просто. Оно буквально нашпиговано специальным оборудованием и специфической аппаратурой. А ведь ему предложено избежать расшифровки и скандала. Командир базы вздохнул. Придется с максимальной точностью выполнить указания Москвы. По внутренней связи он соединился с капитаном. «Поднять колокол!» Тот замешкался. «Мы еще не получили сигнала о возвращении». «Поднять колокол!» — жестко повторил 428-й. «Есть!» — после секундной паузы сказал капитан. И тут же спросил. «Какова скорость подъема?» «Максимальная по техническим данным». «Но декомпрессионный режим». «У вас что-то со слухом?» Командир повысил голос. «Я сказал, максимальная по техническим данным». Выходной шлюз располагался в нижней части колокола. Три человека в нем не помещались, поэтому Еремеев остался ждать, пока отшлюзуются Кисляков и Ершов. Скафандр нельзя было надеть без посторонней помощи, так что он стоял в полном глубоководном снаряжении, расходовал ресурс системы жизнеобеспечения и сильно потел. Все это вызывало раздражение, хотя лейтенант понимал. Грех жаловаться. В отечественном СПРГ-3М вообще невозможно стоять на суше. Тяжеленная стальная бочка свалит с ног любого богатыря. Примечание. СПРГ-3М. Скафандр для подводных работ глубоководный. Модель 3, модернизированная. Конец примечания. У них же были достаточно легкие и полностью автономные скафандры американского производства, последней суперсекретной модели, добытые неизвестным путем через нелегалов службы внешней разведки. Но и этот новейший скафандр не имел внешних микрофонов. Поэтому Еремеев не слышал душераздирающих звонков, вызывающих на связь с базой. Дождавшись зеленой лампочки, лейтенант отдраил люк, спустился в мокрую камеру шлюза и впустил воду. Через несколько минут он плавно спланировал на дно, присоединяясь к товарищам. Три прожектора сошлись вплотную. Переговорные устройства действовали в радиусе 1,5 метра. «Пеленг взят!» Ершов рукой указал направление. «Не могу понять, в чем дело. Сигнал двойной, как будто работают два радиомаяка». «Разберемся», — сосредоточенно сказал Еремеев. «Кисляков остается со страховкой, а мы идем к объекту». Прожектора разъединились. Один световой круг остался на месте, два медленно, будто нашаривая плохо видимую дорогу, двинулись вперед. Еремеев поймал радиопеленг. Пип-пип-пип, би-би-би, пип-би-би-пип-пип. Как будто эхо. Или действительно два радиомаяка. За уходящими тянулись прочные нейлоновые веревки, которые постепенно стравливал Кисляков. Они не успели отойти и на 5 метров, когда веревки истерически задергались. Водолазы обернулись со скоростью, которую позволяла плотность воды и маневренные возможности скафандров. Прожектор Кислякова был направлен вверх, и в его желтом размытом свете они увидели, что колокол поднимается к поверхности. «Назад! Вы что, суки, назад!» Охваченный животным ужасом заорал Еремеев. Но ни один звук не проник сквозь скафандр и не нарушил вечного безмолвия глубоководья. Колокол вышел из зоны видимости. Видавшие виды пловцы замерли соляными столбами, с воздетыми руками и разверстыми в крике ртами. Они были обречены. Ресурс скафандров составлял 3 часа. От поверхности их отделяли 200 метров. 3 минуты ходьбы по асфальту, 5 по ухабистому проселку, 15 по крутой горной тропинке, 5 часов по скальной вертикали. 200 метров водной толщи были для них непреодолимы. Подчиняясь инстинкту, 3 человека сошлись вместе и обнялись, соприкасаясь шлемами. 3 биополя объединились, принося некоторое успокоение. В непроглядной тьме чуждого гибельного мира они были сейчас ближе, чем единоутробные братья. Они не говорили и не думали о том, что произошло. Это не имело никакого значения. У них имелся огромный опыт жизни, работы и боя под водой. Сейчас каждый пытался использовать его, чтобы уцелеть. В обычном скафандре можно прекратить стравливать воздух. Тогда он раздувается, как воздушный шар, и пробкой вылетит на поверхность. Но с мертвым водолазом. При быстром подъеме с большой глубины вскипает и сворачивается кровь. Автономный скафандр с замкнутым циклом не позволяет сделать и этого. Вот если бы сверху спустили трос и вытаскивали их с декомпрессионными остановками, то вечером можно было бы выпить палитру водки за чудесное спасение. Или отсюда поднять на поплавке аварийный линь со специальной разметкой. 1 узел – остановка 5 минут, 2 узла – 10, 3 – 15, как при аварийном выходе из подводной лодки. Из подводной лодки. Подводной лодки. В СПЛ вполне может быть спасательный трос, пусть и не 200-метровый, ничего. У них 50-метровая веревка. Можно доставить. Главное – выбраться до живого уровня, где плавают рыбешки и виден солнечный свет. 30, 40, 50 – это не глубина для боевого пловца. Там можно отстегнуть свинцовые подошвы, сбросить грузы и наверх. Пусть лопнут барабанные перепонки, хлынет носом кровь. Ерунда. Главное – свет, воздух, жизнь. «Давай к объекту!» «К объекту!» «К объекту!» 3 боевых пловца выдохнули это одновременно. У них появилась надежда. Снова взяв радиопеленг, Еремеев двинулся вперед. Луч прожектора уперся в препятствие. Скальный отросток или отложение ила. Чтобы обогнуть его, пришлось временно изменить курс. Идти было довольно легко. Следовало лишь продавливать пружинящую стену воды. Скафандры не стесняли движений. Лейтенант вспомнил, что они изготовлены вроде бы по космической технологии. Как же их раздобыли? Поблагодарить бы ребят за такую работу. Тон радиомаяка неуловимо изменился. Би-би-би-би. То, что он принимал за радиоэхо, выдвинулось на первый план. А основной сигнал стал слабым повтором. Пип-пип-пип. Они преодолели донную трещину. В СПРГ любой модификации сделать бы этого не удалось. Путешествие продолжалось 12 минут, когда Ершов, первым увидев красный и зеленый огоньки, дернул за веревку, привлекая внимание товарищей. «Странно», — подумал Еремеев. «За столько времени аккумуляторы должны были разрядиться. Да и разнос огней превышает размеры малютки». Но это оказалось не малютка, а полномерная крупнотоннажная субмарина. Обследовав ее по секторам, Пловцы сделали ряд открытий. Еремеев нашел на рубке белую пятиконечную звезду в белом же круге, опознавательный знак военно-морских сил США. Кисляков прочел на носу номер 857. И как отличник боевой и политической подготовки, добросовестно изучавший курс военно-морские силы вероятного противника, вспомнил, что он означает приписку к базе «Литл Крик». Ершов в кормовой части наткнулся на открытый люк выходного шлюза. Сблизив шлемы, посовещались. Лодка поддержки боевых пловцов класса «Мурена» не будет просто так лежать на грунте с открытым люком. Значит, она проводит специальную операцию, и боевые пловцы находятся где-то поблизости. С учетом отсутствия в реальной жизни случайных совпадений, можно на 99% считать, что их интересует российская СПЛ. «Может, попросимся к ним?» — спросил Ершов. «Мы потерпели бедствие, можем рассчитывать на помощь». «Как бы головы не отрезали», — озабоченно высказался Кисляков. «Если мы засветим секретную операцию». Интересно устроен человек. Когда ушел, доставивший их на дно колокол, пловцы готовы были кинуться в преисподнюю. Теперь же, видя реальный шанс на спасение, они искали лучшие варианты. «Посмотрим, что там со СПЛ. Может, своими силами обойдемся». Подвел итог Еремеев и стал отыскивать второй радиопеленг. «Какие к черту проблемы?» — раздраженно спросил Джузеппе. И повторил. «Почему остановились?» «Военные. Они сейчас пришлют шлюпку и будут все проверять». Голос Марио звучал озабоченно. «Сейчас нельзя делать то, что ты собирался. Никак нельзя». «Я уже все сделал, идиот. Обратного хода нет. Здесь другие люди, понимаешь? Другие водолазы. Вытаскивай меня быстрее!» «Никак нельзя, Джузеппе. Я не идиот и знаю. Там не может быть других людей. Пойми, одно дело — поиск клада или что там еще можно придумать. За незаконное погружение мы отделаемся небольшим штрафом, а может, обойдемся и без него. Совсем другое дело — подрыв подводной лодки. Это диверсия. Мы получим по 30 лет тюрьмы». «С каких пор ты стал таким трусливым?» «Я не трус, Джузеппе, и ты это знаешь. Но сейчас нам некуда деваться. Мы не можем скрыться, спрятаться, замести следы. Если ты взорвешь лодку, мы всю жизнь просидим за решеткой». «Разве трусость не хотеть этого?» «Поднимай, мне надоело тут болтаться. После поговорим. Поднимай!» «Греки не хотят поднимать тебя, пока не уверятся в том, что избегут неприятностей. Они подозревают недоброе. И между нами им тоже грозит 30 лет тюрьмы». «Черт тебя побери, заставь их. Для этого я тебя и взял». «Я не могу их заставить. Я уже выбросил свой пистолет в море. И потом, я тоже не хочу неприятностей. Ведь 30 лет тюрьмы — это большие неприятности, правда?» «Будь благоразумен, Джузеппе. Сейчас мы опустим тебя обратно, и ты сделаешь все как надо». Циклоп виртуозно ругался на родном языке, вставляя американские, греческие и русские слова. Но Марио больше не отвечал. Трос пошел вниз. «Это надо сделать ихними руками». Учительница русского в 7-м Б 85-й школы всегда придиралась к Коле Степашкину. И сейчас она бы обязательно поправила. Надо говорить «их руками». Но ее никто бы не пустил на заседание Совета Безопасности. Поэтому бывший нерадивый ученик мог говорить как угодно. Тем более, что большинство присутствующих плохо разбирались в грамматике, не знали падежных окончаний и совершенно не умели ставить ударения. Газетчики публично высекли премьер-министра, опубликовав аттестат 18-летнего Вити Богомазова, в котором не было ни одной отметки выше тройки. Но и почти все члены правительства были троечниками, что не мешало им уважать самих себя и прочно удерживать министерские портфели. Да и сам президент не блистал в науках, поэтому искренне обрадовался, когда Коржов сообщил, что его собственные оценки уничтожены с соблюдением всех правил конспирации. Руками самих чеченцев, оппозиционных нынешнему режиму. Пусть у власти становится Завгаев или Автурханов. С ними у нас не будет проблем. Но им надо помочь. «О-о-о!» — поднял растрепанную бровь президент. «Как помочь?» Со стороны казалось, что внутриполитическую концепцию докладывает начальник Федеральной службы контрразведки. На самом деле тот лишь озвучивал идею, вызревшую в кремлевских кулуарах и одобренную хозяином. «Мы создаем ударную танковую группировку, берем Грозный и сажаем в президентское кресло кого надо», — уверенно сказал Гонтарь. «А получится?» — как бы сомневаясь, спросил хозяин. Хотя и этот план уже был им одобрен. Министр обороны немного обиделся. «Товарищ президент, я возьму Грозный за 2 часа». «Ну, тогда ладно», — президент добродушно кивнул. «Только надо подготовить общественное мнение. Они там какой-то поезд ограбили? Дайте газетчикам, пусть распишут». Начальник службы безопасности президента не входил в состав совета, но присутствовал на всех заседаниях. И когда считал необходимым, давал справки. Ограблено 280 пассажирских и 852 товарных поезда. Ущерб 400 миллиардов. 40 человек убито, 80 ранено. Изнасилованы 160 женщин, 18 мужчин и 5 мальчиков. «Я против того, чтобы придавать это гласности», — вскинулся благообразный человек с постным лицом, которые несколько оживляли очки в тонкой золоченой оправе. «Нам ни к чему разжигать национализм, обобщая отдельные факты». «Газетчики и так не пишут», — сказал Степашкин. «Наш пресс-центр неоднократно давал им все материалы. Ни слова. По нашим данным, они на откупе у Типкоева и его людей». «Никакие ваши данные не могут служить основанием для подобных заявлений», — снова искренне возмутился благообразный, председатель Думского комитета по национальной политике. «Только приговор суда может быть принят во внимание. Есть такой приговор? Хоть один?» Коржов, сдерживая улыбку, рассматривал темпераментного думца. Свободное время тот частенько проводил в обществе Мусы-старшего. Хотя, если указать ему на это, столь же искренне возмутится. Мол, с кем хочу, с тем дружу, а вы, сволочи, следите за депутатами. «Ладно, ладно», — столь же добродушно успокоил страсти президент. Сегодня он находился в хорошем расположении духа. «Значит, поручаем министру обороны подготовить план военной операции? Кто за?» Проголосовали почти все, только благообразный депутат воздержался. Гонтарь кивнул в знак того, что принимает поручение столь высокого органа. План у него уже был готов. Под Грозненскую операцию выделено 60 новых танков Т-80. Но что делать столь могучим машинам в мелкой заварушке? Там всего-то и делов. Придира Вера Ивановна обязательно бы сделала Сереже замечание не делов, а дел. Пройти своим ходом 60 километров, да пару раз выстрелить из пушки. С этим вполне справятся подготовленные к списанию старенькие Т-72. Надо только их немножко подремонтировать. Чем сейчас и занимаются специально созданные ремонтные бригады. А Т-80 уйдут на Ближний Восток, к надежным и проверенным партнерам. А Виктор Сергеевич пусть готовит экономическое обоснование прокладки нового нефтепровода, продолжил президент. «Уже делается», — солидно сказал премьер. «Как бы ни учился в школе, а потом и в институте Виктор Богомазов, это не помешало ему руководить концерном «Роснефтьпром», а став руководителем правительства, приватизировать всю нефтяную отрасль. Сейчас в определенных кругах считали, что он является самым богатым человеком в стране. «Основная задача – мы все, и правительство, и Дума, должны четко обозначить свою позицию. Чечня есть часть российской территории, и мы обязаны навести там конституционный порядок». «А что с запасным вариантом?» «Насчет греческих танкеров и разгрузки в этом, как его?» Президент наморщил лоб. «Александрополисе», — почтительно подсказал Воронков. «МИД сделал все необходимое. Принципиальное согласие греческого правительства получено». «Если только не испортятся отношения между нашими странами», — бросил реплику Коржов, пристально глядя на Степашкина. Тот сделал вид, что не заметил ни реплики, ни взгляда. Иордонидис разместил Верлинова на Тиносе, в надежном месте. Фирс Антонионис охотно согласился выполнить просьбу курирующего офицера и выделил гостю лучшую комнату в своем далеко не бедном доме. Он был радушен и гостеприимен, угостил вкусным обедом с хорошим вином и, предоставив полную свободу действий, уехал, сославшись на неотложные дела. Кроме молодой экономки, у Фирса не было слуг, так что свобода действительно была полной. После пережитого напряжения хотелось расслабиться и отдохнуть. Но Верлинов не привык пускать дела на самотек, а тем более не любил доверять свою судьбу незнакомым людям. Время для отдыха еще не наступило. Если действовать, то сейчас, когда из одной паутины удалось вырваться, а другая еще не сплетена. Он попросил у экономки телефонный справочник. Крепко сбитая краснощекая девушка принесла нетолстую книжицу с надорванной обложкой и трубку радиотелефона. Но уходить она не спешила. Став рядом, в упор смотрела на респектабельного господина и двусмысленно улыбалась. Губы у нее были полные и чувственные. Судя по всему, она не ограничивалась ведением хозяйства и оказывала Фирсу разнообразные услуги. А может быть, и его гостям. Взяв девушку за предплечье, Верлинов вывел ее из комнаты, дружелюбно улыбнулся и закрыл дверь. После чего стал листать потрепанную книжку. Нужного номера найти не удалось. Пришлось звонить в справочную. Второй звонок он сделал туда, куда хотел. «Российское посольство», — отозвался молодой мужской голос по-гречески, но с ощутимым акцентом. «Новичок», — с досадой подумал Верлинов. «Это обстоятельство могло испортить все дело». «Я прибыл издалека и нуждаюсь в совете», — на родном языке произнес генерал кодовую фразу. 5 лет назад она обозначала, что потерявший явки и связи нелегал ищет контакта с резидентурой внешней разведки. Любой сотрудник посольства, услышавший эти слова, обязан был связать говорившего с кем-либо из сотрудников ПГУ. Каждые 4 года пароль обновлялся. Но преемственность и стабильность в совзагранучреждениях гарантировали внимание и к устаревшему варианту. «Вы же не спрашивали совета перед тем, как ехать за границу», — нравоучительно сказал молодой человек. «А когда у вас украли деньги или произошла другая неприятность, вы обращаетесь за советом». «Посольство не дает советов». Тут же пошли короткие гудки. Что ж, этого следовало ожидать. Давно нет ни ПГУ, ни приставки СОВ, ни преемственности, ни стабильности. Может быть, чванливый мальчишка не знает и действующего пароля. Зато хорошо знает, как отбиваться от попавших в беду соотечественников. Указательный палец нажал кнопку повтора. «Не кладите трубку», — — приказал Верлинов, и властные интонации его голоса подействовали на чиновника. «Мне нужен человек из комнаты ноль». На другом конце линии наступила тишина. С нулей начинаются номера секретных документов, а они концентрируются преимущественно в шифровальном отделе и разведывательных резидентурах. Недотепа-турист или неудачливый бизнесмен не мог ничего знать о подобных вещах. А с теми, кто знает, лучше не конфликтовать. «Подождите, пожалуйста, несколько минут». Теперь тон был предупредительный и любезный. Разминку Верлинов выиграл. «Слушаю вас», — раздался в трубке через некоторое время другой голос. Он принадлежал мужчине постарше, готовому к серьезному разговору. «Я прибыл издалека и нуждаюсь в совете», — повторил Верлинов. И добавил, «Я знаю, что опоздал на год». «Да, на год и один месяц». Они прекрасно понимали друг друга. Закончив разговор, Верлинов бесшумно подошел к двери и резко распахнул ее. За дверью никого не было. Экономка раздраженно подметала на кухне. Ничто не предвещало опасности. И все же он испытывал некоторое беспокойство. Фирс Антонионис никогда не забывал, что он не только мидия, но и спрут. Он был осторожным человеком и избегал резких конфликтов и явных противостояний. Но сейчас обстоятельства поставили его перед выбором. Влакос разыскивает человека, а Иорданидис его укрывает. Значит, остаться хорошим для обеих сторон никак не удастся. Надо определиться с учетом своих интересов. У контрразведки возможностей побольше, хотя и полиция может довольно чувствительно прищемить хвост. Но в данном случае, судя по всему, правда на стороне Влакуса. Его дело искать, он и ищет. Андреас тоже должен искать, но он прячет. Мудрость жизни состоит в том, чтобы поддерживать сильного. А если он еще и прав... Нервно метавшийся по палубе своей шхуны двойной агент принял решение. Трубку радиотелефона взял уже не мидия, а спрут. Но сразу отыскать Влакоса он не смог. Личный сотовый телефон, который контрразведчик постоянно носил при себе, не отвечал. В конспиративном офисе тоже не брали трубку. Оперативный дежурный управление контрразведки, которому разрешалось звонить лишь в самом крайнем случае, и которому Фирс не звонил еще ни разу, ответил коротко. «Он на задании. Оставьте свой номер». Фирс заколебался. Информация, случается, утекает из самых секретных учреждений. А когда рискуешь собственной шкурой, приходится учитывать и ничтожно малую вероятность. «Передайте, что звонил спрут». На самом деле Григорис Влакос уже возвращался с задания, но умышленно не выходил на связь, потому что операция с треском провалилась. Какой-то человек подорвался прямо на глазах возглавляемой им группы, пока они осматривали тело и обстановку. Русский шпион и его пособник куда-то исчезли. На месте происшествия остались два раненых полицейских и четверо истекающих кровью неизвестных, один из которых оказался мертвым. Непосредственно руководивший задержанием инспектор Иорданидис передал в участок, что преследует скрывшегося русского. Но тот полицейский, который был в сознании, сказал, что они ушли вместе. Вот тебе и тщательно отобранный напарник. Его просветили со всех сторон. Сельский парень, без семьи, без полезных связей, почти без друзей. Неудачливый служака, который должен ухватиться за возможность поправить пошатнувшуюся карьеру. Никогда не выезжавший за границу и близко не подходивший к иностранным посольствам. И все же, в самый ответственный момент парень перекинулся на сторону врага. Значит, при подборе допущена ошибка. Стальной корпус вертолета гудел и вибрировал. Когда Грегорис откинулся, коснувшись головы обшивки, у него задребезжали зубы, и он поспешно принял прежнее положение. Что ж, ошибки следует исправлять. Если исчезает человек, у которого нет родственников и друзей, то его никто не разыскивает. Пилот протянул контрразведчику наушники. «Министр в ярости!» Голос начальника отдела с трудом воспринимался на фоне шума и грохота. «МИД уже подготовил ноту протеста России. Журналистам сделаны прозрачные намеки. И вдруг все повисает в воздухе. Двое моих людей остались на острове и продолжают работу». «Вы меня не поняли, Влакус. Речь не идет о работе. Вы должны дать конкретный результат, которого требуют политические интересы страны. Где этот результат?» «Результат будет», — ответил Влакос, «потому что иного от него не ждали». Тем временем озабоченный Скандалидис встречался с американским послом. «Нас волнует вопрос о подъеме диверсионной подлодки русских», — с напором говорил он. «Необходимы материальные улики, а они уходят из рук. Будет ли оказана помощь в соответствии с договоренностями?» «О, конечно!» – широко улыбаясь, отвечал посол. «У нас очень хорошие специалисты, и, насколько я знаю, они уже приступили к делу. Не волнуйтесь, эта задача не представляет для них никакой сложности». Передвигаться с грузом на 200-метровой глубине не так-то просто. Виндоус и Джонсон тащили метровый поплавок, уравновешенный чугунной болванкой до нулевой плавучести. Гарднер и Томпсон несли катушку с тросом. Вес предметов практически не ощущался, но их громоздкость сковывала движение. К тому же приходилось протаскивать их сквозь вязкую водяную толщу, что требовало дополнительных затрат сил. Добравшись до СПЛ, пловцы некоторое время отдыхали. Потом Томпсон отыскал на носу буксировочное кольцо и защелкнул на нем карабин катушки. Второй карабин имелся на конце троса, и Джонсон пристегнул его к поплавку. Виндоус рывком освободил крепление балласта, поплавок рванулся вверх, разматывая трос. Завертелась катушка. Через несколько минут, ракетой пробив поверхность моря, яркая оранжевая сигара выскочит из воды и, подняв фонтан брызг, плюхнется обратно. Мигающая лампочка и радиомаяк не дадут бую потеряться даже в кромешной тьме. Надводному кораблю останется лишь зацепить трос и лебедкой вытащить малютку на свет Божий, завершив один из ключевых этапов операции «Посейдон». А четверка американских пловцов уже выполнила свою работу. Вместе со шлюзованием, выходом из лодки и дороги до СПЛ она заняла чуть больше получаса. Возвращаться предстояло налегке, и они рассчитывали, что через 20 минут будут на месте. Но в условиях непредсказуемого риска никогда нельзя загадывать наперед. Наблюдавшие подъем поплавка Еремеев и его товарищи испытывали пьянящую радость. Сама судьба отыскала им дорогу наверх, протянув аварийный трос. Запрокинув голову, американцы провожали рвущийся сквозь водную толщу поплавок. Сейчас они уйдут, и путь свободен. Но вдруг в желтые лучи перекрещивающихся прожекторов медленно вплыла темная масса, угрожающе планирующая на лодку малютку. Словно гротескная человеческая фигура. Безголовое бочкообразное туловище, короткие ноги, скрюченные руки. Американцы шарахнулись в стороны. Лучи беспорядочно заметались, и фигура исчезла в непроглядной черноте. Когда трос пошел вниз, Джузеппе вдруг замолчал, резко оборвав поток ругательств. Не только потому, что ничего не мог поделать. В его неповоротливом сознании вдруг состыковались слова Марио и то, что он видел своими глазами. «Военные наверху и водолазы на дне занимаются этой проклятой лодкой. Значит, правительство очень хочет достать ее». а фирма, в кавычках, пытается помешать, причем делает это, как всегда, чужими руками. Его, Джузеппе, руками. Внезапно у циклопа словно открылись глаза. Польстившись на 50 тысяч, он оказался песчинкой между двумя жерновами. Уж лучше бы он согласился на предложение синдиката. Принять в нейтральных водах контейнер с героином, отбуксировать на скутере через границу, минуя катера береговой охраны. Что может быть проще? И 50 тысяч были бы у него уже давно. Но он не хотел рисковать свободной, потому что больше всего на свете боялся сгнить в тюремной камере. И вот сейчас он стоит прямо на пороге тюрьмы. Марио прав. За взрыв лодки светит 30 лет. И если его мина убьет водолазов, то их друзья станут мстить. Спецслужбы не любят, когда гибнут их люди. Они раскопают про него все и сдадут синдикату. Тогда ужасная смерть настигнет его прямо за решеткой. Единственный выход – снять мину, чтобы она не причинила вреда ни лодке, ни людям. Тогда удастся выкрутиться. Специальные водолазы не пойдут свидетели, и он отделается штрафом за глубоководное погружение без разрешения властей. Только успел циклоп принять решение, как увидел за кварцевым стеклом мутный желтый свет, который тут же пропал. В следующее мгновение он коснулся грунта. На этот раз посадка была не такой мягкой, он с трудом удержался на ногах. Не отвлекаясь ни на что, двинулся к малютке. Вот ее борт, вот торчащий цилиндр адской машины. Манипуляторы срывались с гладкой поверхности. Магнит и давление намертво приклеили механизм к корпусу лодки. Джузеппе раз за разом повторял попытки, но все они заканчивались безуспешно. Он не следил за временем и не знал, сколько из отпущенных на безопасность 30 минут уже истекли. Если бы он схватил бомбу своими могучими лапами, то оторвал бы ее даже вместе с куском обшивки. Но стальной двупалый манипулятор не позволял справиться с задачей. По стенке цилиндра что-то ударило. Несколько фигур в серебристых американских скафандрах окружили циклопа, пытаясь оттолкнуть от миниатюрной субмарины. Они думают, что предотвращают подрыв лодки, а Джузеппе не мог ничего объяснить. «Я снимаю мину! Помогите мне!» Широко раскрывая рот, кричал он по-английски. Но звуки умирали в тесном пространстве, покрытого конденсатом стального цилиндра. Боевая подготовка тюленей не предусматривает схваток на 200-метровой глубине. Поэтому их действия были малоэффективны. Вначале они навалились сверху, но без точки опоры не смогли перевернуть полутонный глубинный скафандр. Томпсон в азарте несколько раз ткнул ножом в иллюминатор, так что циклоп инстинктивно зажмурил глаза. Потом капрал метнулся вверх и полоснул острой сталью по воздушному шлангу. Но он для противодействия давлению был обтянут металлической лентой. Нож звякнул о верхний люк. Капрал попытался нащупать резьбу, но манипулятор поймал Томпсона за башмак и отбросил в сторону. Windows попробовал поднырнуть снизу, но и там ему не удалось нащупать уязвимых мест. Наконец Джонсон и Гарднер захватили заканчивающиеся манипуляторами цилиндры рукавов, сковав движение циклопа. Windows забрался к нему за спину и потянул за пучок коммуникаций. Получив относительную свободу действий, Томпсон осматривал мину, пытаясь определить тип и конструкцию взрывного устройства. В это время произошел взрыв. Подводная схватка была бестолковой и страшной. Четыре фигуры в автономных скафандрах наседали на неизвестного подводного монстра. Тот медленно двигал руками, хаотично метались световые лучи. Картина происходящего то высвечивалась, то пропадала. Еремеев совершенно не понимал, с кем и из-за чего сражаются американцы. На такой глубине человека окружает столько опасностей, что выжить ему удастся лишь чудом. Все привыкли сохранять это чудо трепетно и осторожно. Поэтому мелькание противобойствующих теней выглядело противоестественно и зловеще. Непонятное столкновение явилось ненужным препятствием на пути к спасению. Ресурс жизнеобеспечения истощался понапрасну. Но российские тюлени сделать ничего не могли. Только наблюдать. Прожектора американцев приблизились вплотную к темной массе. И разобрать, что происходит, стало невозможно. Напрасно Еремеев напрягал зрение, вглядываясь в темноту. Внезапно впереди блеснула яркая вспышка, разорвавшая вековой мрак глубины. И лейтенант ослеп. Через секунду ударная волна сбила российских пловцов с ног и разметала в стороны. Связывающая их веревка не дала потерять друг друга. Оправившись от контузии, Еремеев, Кисляков и Ершов сошлись и сдвинули шлемы. На сетчатках, привыкших к мраку глаз, еще плавали отпечатки вспышки. «Они взорвали СПЛ. Скорее тот, другой. Надо идти к американцам. Мы уже не успеем подняться с остановками. Посмотрим, что там осталось». Импровизированное совещание было окончено. Искореженный корпус СПЛ оказался сломанным пополам. В воде плавали обрывки бумаг, может быть, тех, из-за которых и послали сюда группу Еремеева. Лучи прожекторов вязли в какой-то взвеси. Увидев два разорванных скафандра, офицеры поняли, что это такое. Безголового монстра отбросило на несколько метров. Он казался невредимым, но оборванный воздушный шланг ясно давал понять, что это всего лишь видимость благополучия. Сзади запутался в оборванном тросе еще один американец. Скафандр на нем был цел, и система жизнеобеспечения работала. Следов четвертого тюленя обнаружить не удалось. Входной шлюз Мурены был открыт. Ровно 70 минут назад четыре подводника вышли отсюда для проведения короткой и не очень сложной операции. Сейчас в него с трудом забрались трое, в точно таких же скафандрах. Четвертого они занесли на руках. Когда шлюзование закончилось, и, оставляя мокрые следы, четверо вышли на нижнюю палубу, их уже ждали капитан и почти все свободные от вахты члены команды. «Слава богу, все вернулись!» Капитан с облегчением улыбнулся. «Судя по взрыву, у вас возникли проблемы, да, ребята?» «А наш акустик чуть не сошел с ума. Ему постоянно мерещилась русская речь». С помощью матросов прибывшие освободились от скафандров. «Боже мой!» Капитан и его подчиненные попятились, будто увидели перед собой морских призраков.